Глава 6. Светопреставление. «Чего затормозил?» – не сильно толкнул меня ковбой, волоча увесистую сумку из прихожей в комнату. «А? Я еще не до конца пришел в себя. В сторонку отойди!» – встал посреди прохода. Уже спиной добавил он, после чего бросил свою ношу на кровать. «Да-да, хорошо». Я шагнул за дверной косяк и прижался к шифоньеру, чтобы не мешаться под ногами у остальных. И все-таки почему я остался? Как вообще получилось, что я не ушел вместе с Робином? Ведь хотел же уйти. И уже уходил. Что меня остановило? Но в те минуты мне было некогда об этом раздумывать. Что свершилось, то свершилось. Помню, что в голове инерционно крутилась какая-то кутерьма. Вроде как, если я сейчас побегу за Робом вдогонку, то еще успею его догнать и уехать. Однако это альтернативное желание было подмято под хоть и сомнительное, но уже принятое решение. В связи с чем я просто стоял в углу и про себя разрывался напополам. Зачем было метаться? Я уже вляпался. «Давайте после все разберем», — громко предложил Тимон. «А сейчас лучше на крышу слазим». «Рано же еще», — поправил очки Ромео. «Ничего страшного. Лучше раньше, чем позже». «А пошли», — поддержал идею ковбой. Ребята нестройной толпой стали покидать комнату. «Писатель, ты идешь?» Проходя мимо меня, бросил Тимон. «Иду, иду». Я тут же влился в их группу. «Ты что-то тормозишь в последнее время. Давай, приходи в себя». Мы выбрались на уже знакомую крышу и разбрелись по ней. «Эй, ты куда?» – окликнула Тимона Джульетта. «Нельзя же в ту сторону ходить». «Да ты успокойся, пока еще можно. Вон, Робин еще не уехал, значит, стрелять по нам не будут». «Где?» Ковбой припустил вслед за Тимоном. За ним по пятам последовал я. Ноги слегка подкашивались от понимания того, что меня могут реально убить. Но с ребятами, дошедшими до края крыши, ничего не происходило, а значит, опасности действительно не было. Подойдя к ограждению, я осторожно посмотрел вниз на двор и увидел две крошечные фигурки с спешной походкой, приближающиеся к арке противоположной девятиэтажке. Робин и Зеленый. «О, как чешут!» – ухмыльнулся Тимон. «Как в попу ужаленные!» «Надо, походу, валить с этой стороны. Не случайно он так торопится!» – нахлобучив шляпу на лоб, пробормотал ковбой. «Да ланте! Времени у нас вагон. Сейчас, пока он еще доедет...» До нашего слуха донесся звук заводящегося автомобиля. «Слышишь? Только еще завелись!» Гул мотора начал перемещаться, и, наконец, мы увидели, как пятнышко УАЗика вынырнуло из-за углового дома, попылив вдаль по одинокому шоссе. Таблетка мчалась с небывалой резвостью, значит, Робинзон спешил так быстро, как только мог. Причина этой спешки чернела на фоне шоссе. Черная полоса периметра с зубцами сторожевых башен. Вот оттуда они и будут вести огонь. Поразительно, что такое почтительное расстояние для системы СВО совсем не помеха. «Все, полюбовались и хватит», — отошел от края ковбой. «Да че ты трусишь? Блин, мне моя жизнь дорога пока что. Это ты у нас экстремал, а я подставляться желанием не горю». Парень, сутулившись, поспешил к безопасному краю крыши. Воспользовавшись случаем, я отправился за ним. Тимон недолго оставался в одиночестве и вскоре вернулся к нам. Пейзаж успел измениться, и Лектинск теперь выглядел совершенно иначе. Аномальные коромысла и шарики бесследно исчезли, а вместе с ними и странная дымка. Воздух был прозрачен, как стекло, и каждый домик теперь можно было хорошо разглядеть. Без потусторонних красот город представлялся обычным, ничем не примечательным населенным пунктом. Правда, слегка заросшим и неухоженным. То, что некоторые здания в нем полуразрушены или разрушены до основания, в глаза особенно не бросалось. Пышная растительность скрадывала следы разрушений. И если бы при первом визите на крышу мы обнаружили подобную картину, то были бы крайне разочарованы. Подумать только, как будто ничего и не было, уперев руки в бедра, созерцал пейзаж ковбой. «И где все эти радуги?» «Мы тоже удивляемся», — кивнул Джульетта. «Не приснились же они нам?» «А на той стороне что?» — поинтересовался Ромео. «Видели пушки?» «Там только башни видно, да и то с трудом. Передний край загорожен домами, а там дальше уже особо ничего и не разглядишь. Расстояние большое». «Понятно». Мы расположились кружочком между бортиком и вентиляционной коробкой. «Зачем вообще по нам будут стрелять? С какой целью?» – завел разговор Ромео. «Спроси, что попроще. Эти опричники, они совершенно на людей не похожи». Тимон сплюнул в сторону. «Вот именно, мне тоже так показалось. А может, они эти?» Ковбой с улыбкой потыкал пальцем в небо. «Инопланетяне?» «Ты вот сейчас шутишь, а я все больше верю в то, что так оно и есть», — расширив глаза, ответил Джульетта. «Да хорош!» — махнул рукой ковбой. «Прикиньте, мы с вами пережили контакт пятого вида. Не, ну все логично. По канонам жанра пришельцы приняли человеческий облик, но по их внешности и поведению все равно понятно, что они с другой планеты. Главное, что они хорошие, пожал плечами Шеп. Почему ты так решил? Покосился на него Тимон. Не убили нас. Это уже хорошо. Город вон охраняют. Шеп прав, закивал Ромео. Может быть, это какие-то космические прогрессоры, которые курируют Землю, следят за обстановкой. Возникла экологическая катастрофа, тут же локализовали ее очаг и никого сюда не пускают. Так где, блин, гарантия, что это не они сами тут все замутили и городок раздраконили? Воскликнул Тимон. А смысл? Для опытов над людьми. Бред. Вы их боитесь? Спросил ковбой. Повисла пауза. Ну как сказать, первым ожил Ромео. Они странные, конечно, чтобы бояться. У меня они озноб вызывают, перебила подруга. Действительно, инопланетяне. Не парьтесь вы по их поводу. Не тронули, значит и не тронут. Пусть хоть пришельцы замаскированы. Если к нам полезут, схлопочут. Тимон вынул из-за пояса травматический пистолет и принял угрожающую стойку. Я здесь, чтобы по задницам бить и жвачку жевать, а она у меня закончилась. У-у-у, вооруженный опасен? С вялым любопытством отреагировал ковбой. А то. Вот, зацени. Парень извлек из подмышечной кобуры свой пистолет, несколько отличающийся от тимоновского. «Ну как же, ковбои без оружия!» – рассмеялся тот. «Дай посмотреть». «У меня тоже кое-что есть». Ромео выудил бесствольную осу. «Мы без оружия вообще не путешествуем, мало ли что». «Так, ребят, ну хватит играться, не дай бог застрелить кого-нибудь!» – вклинилась Джульетта. «Да что, мы дураки, что ли? Кстати, а ты у нас чем вооружена?» «У меня баллончик». «Да, баллончик – это сила!» «Только не пшикай, я тебя прошу». «Вы что, все что ли с оружием?» – не выдержал я. «Да». «А ты разве нет?» «Нет». «Хе, ну ты даешь». «Рисковый чувак», – кивнул ковбой, забирая свое оружие у соседа. «Наши писатели самые смелые в мире», – кивнул Тимон. «Нет, что, правда, ты с собой ничего не захватил?» «Ну круто». «Этот Робин мог бы нас там кинуть запросто и свалить по темноте». «Вот для этого и нужно оружие. В наши дни верить никому нельзя. А если поверил, то будь готов привести к ответу за возможный развод. Я бы этого Робина на британский флаг порвал, если что». «Ты писатель либо псих, либо реальный игрок. Как это так, не захватить оружие?» «Шеп, ну ты-то хоть при стволе?» «Не-а», усмехнулся тот. «Еще один. Да вы что, ребят?» «У меня нет пистолета, но у меня есть кое-что другое». Шеп плавно извлек из сумки длинный изогнутый нож, сверкнув веслообразным клинком. «А, понимаю, пистолеты для дилетантов. Нож – выбор профессионала». «Ничего себе, тесачок. Дай поглядеть». «Слышь, а тебя за него могли менты реально принять. Такие штуки таскать запрещено», – сказал ковбой. «Ну да. Разрешение-то у тебя есть? Мы-то все с разрешениями на травматику». «Какое нафиг разрешение? Это же кукри. В нашей стране холодным оружием не считается. Носи где хочешь», – отмахнулся Шеп. «Прикольная штучка. По типу мачете. Вроде как и нож, и топор одновременно». Ковбой потрогал лезвие. «Ух, острый». «Ну и чё?» – пожал плечами Ромео. «Пистолет все равно лучше. Пока это ножом отмахаешься, нужно, чтобы враг вплотную подошел, а с пистолетом можно его держать на расстоянии, отогнать». «Все равно это хотя бы что-то», – парировал Тимон. «У писателя он вообще ничего нет, даже ножика». «Ну да, в этом случае, конечно, писатель ты безрассудный человек». «Наверное», – престыженно ответил я. «Вообще, конечно, авантюра эта была страшная», – ковбой вернул кукри хозяину. «С этой поездкой я имею в виду. Просто удивительно, что Робин оказался порядочным чуваком. Я ему не верил до сегодняшнего дня». «Да погоди ты итоги подводить», – махнул рукой Тимон. «Ничего еще не закончилось. Нам еще нужно ночь переночевать, и не факт, что этот засранец завтра за нами приедет». «Что тогда делать будем?» – взволнованно спросила Джульетта. «Что делать? Вернемся своим ходом. Через периметр? Думаете, нас не выпустят? Да брехня это все, что отсюда никого не выпускают. Я больше чем уверен. Выйдем к главным воротам, нам и откроют». «Думаешь?» «Конечно. Какой смысл по нам стрелять? Все эти угрозы были сказаны только ради того, чтобы мы тут не лазили, чтобы сидели тихо и не высовывались». «Все-таки я надеюсь, что Робин вернется», — ответил Ромео. «И я надеюсь. Все надеются. Но план Б всегда должен быть под рукой». «Не нагнетай, Тим». «В кои-то веки появилась возможность расслабиться». Ковбой привалился спиной к воздуховоду. «Мы ехали за приключениями. Мы их получили. Никто нас не кинул, не обманул. Привезли куда надо. Показали реальную зону с реальными аномалиями. Впечатлений уже до конца жизни хватит». «Это точно. Как вам эти вздыхающие домики? Просто чума. Всякие там аттракционы 9D по сравнению с ними. Фуфло расфуфлыжное. Какая жалость, что их заснять не разрешили. За это видео мы бы озолотились». «Ага, и все бы сюда сразу же полезли, на верную смерть», — ответила Джульетта. «Нет уж, не знают люди об этом месте, и хорошо». «Согласен», — поддержал ее Ромео. «Прикольно наблюдать, например, за вулканом, и совсем не прикольно сгореть в его лаве. Мы сейчас, по сути, сидим у подножия такого вулкана». «Ой, смотрите!» Небо над нашими головами расчертили две синие линии, уходящие снизу вверх. Они немного подергались, расходясь и пересекаясь, после чего исчезли. «Это что за аномалия? Светопредставление началось!» «Нет, для него еще рано», — сверился с часами ковбой. «Это лазерные лучи. Похоже, сивка заработала». «То есть они специально нам помаячили, чтобы мы знали?» — спросила Джульетта. «Не знаю. Возможно». «Кстати, а почему название такое странное? Светопредоставление? Насколько мне известно, это слово произносится без «д», — опасливо косясь на противоположный край крыши, произнес Ромео. «Светопредставление — это типа конец света, а светопредставление — это такое световое представление», — разъяснил ковбой. «На вроде светодинамического шоу», — дополнил Тимон. «По слухам, нереально зрелищная вещь. Бывает только в определенное время года, в определенные часы». «Ну что ж, поглядим». Слушая их монотонную болтовню, я постепенно отвлекался, замыкаясь на волне собственных мыслей. Воздух лектинской зоны был на удивление свеж. Воспользовавшись примером ковбоя, я опустился на пыльную кровлю, покрытую мягким одутловатым толем, и прижался лопатками к воздуховодной коробке. Сознание тут же поплыло. Сказывался вчерашний недосып. Вначале я сопротивлялся дремоте, но глаза упрямо закрывались сами собой, а голова наполнялась дремучей тяжестью, неумолимо валилась вперед, не держась на ослабевшей шее. Пару раз я вздрагивал, встряхивался, но дремота лишь усиливалась. Голоса ребят растворялись в ней до тех пор, пока я окончательно не уснул. «Невероятно! Бесподобно! Потрясно! Ух!» Возгласы доносились откуда-то из глубины забытия, становясь все четче и понятнее. «Писатель!» Я с трудом всплывал со дна глубокого колодца, и вокруг меня становилось все светлее и светлее. Время от времени этот свет озарялся яркими пятнами, словно он пробивался сквозь мозаику стеклянных витражей. «Писатель, проснись!» «Меня зовут». «Писатель!» Чья-то рука силой стряхнула меня, выдернув из сонного мешка, как кролика из шляпы. «А? Что?» Я вскочил, словно с похмелья. В голову ударило давление, не давая мне быстро прийти в себя. С глаз нехотя сползала дремотная пленка, и как только я их открыл, пришлось тут же зажмуриться от ярчайшей вспышки, ударившей в неподготовленное лицо. Еще одна, синяя с переливами, еще желтая, изрезанная сеткой красных вкраплений. Боже, какая красота! Я взглянул на город. Матерь Божья, он был прекрасен. Он как будто бы весь состоял из жидкого золота, переливающегося и искристого. Затем замерцал и окрасился перламутром. Все, дома, деревья, улицы. Город фонтанировал разноцветным салютом. Когда вспышки закончились, все вокруг начало разукрашиваться в ядовито-кислотные тона. Стены зданий пестрели пурпурными, салатными, бирюзовыми цветами. Тем временем откуда-то с городских площадей и перекрестков начали подниматься высоченные светящиеся щупальца, которые, вырастая на несколько сотен метров, сворачивались в спирали, точно первобытные растения, и таяли, осыпаясь мерцающими пылинками. Потом одновременно из всех окон окрестных зданий ударили такие резкие снопы света, словно внутри домов включились гигантские сверхяркие лампы. Над Электинском прокатился глухой рокот, похожий на раскаты далекого грома, и цветная феерия завершилась, еще несколько минут посверкивая последними разлетающимися искорками. «Охренеть! У меня нет слов! Это невозможно описать, ребята! Это волшебство! Охренеть! Супер! С ума сойти! Ущипните меня! Я ведь не сплю! Охренеть!» Выдавливая из себя стоны душащего восторга, ребята застыли, как истуканы, продолжая таращиться на успокоившийся город выпученными из орбит глазами. «Что это было? Это светопредставление?» — наконец очухался я. «Блин, писатель! Ну ты и баклан!» — вплеснул руками Тимон. «Проспать такое — просто преступление!» «Да я успел! Что ты успел? Ковбой тебя будить кинулся уже перед самым концом!» «Когда в себя пришел», — подтвердил ковбой, сняв шляпу и вытирая обильный пот. «Ты все проспал, писатель. Мы тут орали, как резаные, а ты спал». «Сколько оно длилось?» – спросил я. «Я не знаю. Долго. Довольно долго. Может быть, минут 10», – предположил Тимон. «Да нет, дольше. Минут 15. Там сначала начались эти, ну, которые. Ага, ага, обалденные вообще. Вот. Потом пузыри летали и лопались. Эх, красиво. Потом фонтаны били. Даже до нас долетали от них такие, ну, кристаллы, что ли». А еще на небе что-то высвечивалось. Сложно объяснить. Из облаков спускались. Как сталактиты, короче. Да-да, прямо из облаков. Блин, охренеть. Это супер было. Это... А помните, как цвета менялись? Да. Все цвета изменялись, как калейдоскоп. Или еще, короче, вот, например, смотришь на руку, а она прозрачная, как хрусталь, и по ней такие цветные пробегают. А потом, знаешь, все как будто бы жидким золотом залило. Это я видел. Наконец-то я вклинился в их захлебывающуюся чехарду восторгов, с величайшей досадой понимая, как много я пропустил. «Ну да», — кивнул ковбой, — «тут я уже тебя тормошить стал». «Как же я мог заснуть? Почему вы меня сразу будить не начали?» «Да какое там? Ты бы видел, что тут было. Мы просто сидели, ничего не предвещало. И тут вдруг... Эх!» — махал руками Ромео. «Блин, это шоу стоит заплаченных денег. Оно стоит еще дороже, мать вашу!» — прыгал Тимон. «Это светопредставление на самом деле самая охрененная вещь во вселенной!» «Я до сих пор отойти не могу», — терла глаза Джульетта. «Ущипните меня, я сплю. Это сон». Чем больше они восхищались, тем больше я себя проклинал. Обида сжирала меня изнутри. «Это же надо! Заснул в самый ответственный момент. Проворонил все чудеса. Зачем нужно было идти на такой риск, оставаясь здесь на ночь, чтобы потом банально все проспать? Вот же я идиот. И почему эти козлы меня сразу не разбудили? Специально? Чертовы придурки. С другой стороны, пенять они глупо, так как я сам хорош. Сам виноват. Сначала полночи не спал, а теперь вот не смог совладать с закономерной сонливостью. Ведь мог же догадаться, мог пересилить себя, встать, походить, размяться. Нет же, закимарил. Что я за человек? Так глупо облажался. Никогда себе этого не прощу. Хорошо, хоть что-то успел увидеть. Тем более, что этой малой толики уже было, в принципе, достаточно, чтобы сильно не расстраиваться и снискать утешение. Так я думал тогда. Кто знал, что уже в самом ближайшем будущем мне придется столкнуться с воистину запредельными вещами, по сравнению с которыми способно померкнуть даже феерическое светопредставление. Но я забегаю вперед. Сначала мы вернулись в свое убежище. Разговоры о пережитом светопредставлении еще долго разносились по пустынным коридорам и заброшенным квартирам покинутого здания. Эти бурные эмоции коллег-путешественников меня раздражали, заставляя снова и снова винить себя за то, что я пропустил почти все представление. Мне хотелось уйти куда-то подальше, чтобы их не слышать. И это продолжалось, пока не вернулся Зеленый. К счастью, вернулся он довольно скоро. Мы заслышали его, когда он еще кряхтел на первых этажах, волоча два здоровых саквояжа и тяжеленный рюкзак. До нашей квартиры он дополз едва живой, весь мокрый, как суслик, и пыхтящий на все лады. Я вспомнил, что он тоже пропустил светопредставление, и если я видел хотя бы что-то, он не видел вообще ничего. От этих мыслей мне сразу полегчало, и обида на самого себя как-то притупилась. «С возвращенницем! Зря ты с нами не остался!» — встретил Зеленого Тимон. «Ты такое пропустил! Такое!» «На самом деле!» — кивнул Шеп. «Ты многое потерял, чувак!» «Да ладно!» – отдуваясь, Зеленый сбросил рюкзак. «Очень оно мне надо, зато я нашел кое-что поинтереснее». «И что же?» «Один любопытный образец. Объяснять не хочу, все равно не поймете. Это больше касается моих коллег-экологов, а также научные круги. Круги, квадраты. Ты хотя бы в общих чертах обрисуй, что накопал. Мы не такие дебилы, как тебе кажется. Поймем», – сказал Тимон. «А я и не говорю, что вы дебилы. Просто это больше вопрос научного толка. Зеленый!» «Ну, в общем, говоря грубо», — эколог плюхнулся в кресло, — «я, конечно же, гарантировать не могу, но мне кажется, что я обнаружил новый химический элемент. Точнее, я пока еще не до конца уверен в своей находке, но уже чувствую, что это он. Потому что он не похож вообще ни на что. Я не смог его классифицировать. Для изучения нужна более серьезная лаборатория». «И что?» «Как что? Мы на пороге нового научного открытия. Вот Крис с Оливией удивятся. Только бы на периметре образцы пропустили, да даже если не пропустят». «Слышь, Зеленый, а ты уверен, ну, в том, что этих пиндосов надо в это дело посвящать?» Склонился над ним ковбой. «Не понял». «Да что тут непонятного? С какого рожна допускать иностранцев к нашим научным открытиям? Присвоят все себе без зазрения совести, а про тебя и не вспомнят потом». «В отличие от вас, в нашем деле не существует разделений на наше и чужое. Это наш общий мир. Мы все живем на одной планете». Ковбой со вздохом выпрямился и отошел. «Чего мы достигнем, если перестанем делиться научными открытиями, тем более непосредственно влияющими на экологическую обстановку нашего общего мира?» «Ну, завелся». «Зеленый, а покажи-ка эту находку», — попросил Ромео. «Зачем?» «Интересно. Покажи». «Да что там смотреть? Тебе жалко, что ли?» «Нет, не жалко». Эколог согнулся над саквояжем и защелкал замками. Остальные терпеливо ждали, пока он извлечет обычную пробирку с каким-то песком. «И че? Вот это вот то самое научное открытие?» — скривился Тимон. «Что необычного в этом песочке?» «Ничего ты не понимаешь. В этом песке содержится фракция микроэлементов, которая вызывает огромный интерес». «Да не пытайтесь вы ее рассмотреть. Так ее не увидишь, только через микроскоп», — ответил Зеленый. «А ты как увидел? У тебя что, микроскоп есть?» «Все у меня есть, что нужно». Зеленый дрожащей рукой убрал пробирку обратно в саквояж. «Я предполагаю, что именно этот неопознанный элемент и вызывает галлюцинации, попадая в наш организм через дыхательные пути». Как ты его вообще обнаружил? А как обнаруживают новые элементы? Когда-то человечество вообще ничего не знало, например, про уран. А теперь вот, пожалуйста, так же и это. Ладно, Менделеев, мы тебя, конечно, поздравляем с этим открытием, но ты хотя бы отблески-то светопредставления видел? Там так полыхало. Ничего я не видел, занят был. Неужели совсем ничего? Совсем. Эх, народ, вы даже не представляете, как я счастлив. Когда об этом узнают, даже если опричники не дадут мне вывести находки, я смогу. В общем, это будет что-то. Вскоре от зеленого отстали и взялись вновь обсуждать красоты недавно увиденной аномалии. Я и перешел в соседнюю комнату, чтобы избежать новой волны самобичевания, и какое-то время сидел там, глядя в окно на постепенно темнеющую улицу. Когда по обрывкам фраз, доносившихся из-за стены, стало понятно, что ребята переключились на новую тему, я вернулся в их общество. В зале горел мощный светодиодный фонарь. Его света вполне хватало, чтобы приемлемо осветить помещение. Зеленый копался в своих пробирках, поочередно встряхивая и разглядывая цветную жидкость. Тимон, ковбой и Джульетта расселись в противоположном уголке. Шеп, сидя в кресле, тыкал свой любимый планшетник, а Ромео раскладывал какую-то телескопическую жертву на полу. «Ром, ну зачем тебе это надо?» – капризно спросила девушка. «Не помешает», – ответил тот. «Это очень хорошо, что ты зовешь его Ромой», – завязал разговор Тимон. «Почему?» «Раньше я увлекался психологией, ну, знаешь, чтобы лучше разбираться в людях, понимать их. Так вот, я тогда где-то прочитал, что потому, как женщина обращается к своему мужчине, можно определить, как она к нему относится». «Очень любопытно. Ну-ка, расскажи». «Ну вот смотри, если женщина называет мужчину по имени, это фактически идеальный вариант взаимоотношений, самый честный. Это значит, что женщина считает мужчину равным себе, уважает его и относится к нему как к надежному другу и спутнику. Если к имени добавляются всякие окончания, грубые или, напротив, ласкательные, то это уже признак фальши. Например, Васька – это знак тайной неприязни или принижения мужчины. Васек – легкомысленное отношение, как к дурачку или большому ребенку, которого всерьез не воспринимают. Васенька, Васюнечка, Василек – либо вынужденное рыболепие, либо боязнь, либо фальшивая лесть, направленная на то, чтобы вводить мужика за нос, облапошивать его, подлизываться, извлекая для себя выгоду. Если женщина называет мужчину по прозвищу, это яркий признак несерьезного к нему отношения. Если по имени и отчеству, это знак наивысшего уважения и боготворения. Неплохой вариант, но слишком сухопарный и официозный. А самое плохое, это когда мужчину называют по фамилии. Иванов, Петров, Сидоров и так далее. Это значит, что в семье царит полный матриархат и к мужику относится как к подкаблучнику и тряпке, с презрением и пренебрежением. «А по-моему, все это фигня», – зевнул ковбой. «Моя матушка батюшку по фамилии называет, но он в семье голова». «Внешне это отношение может быть и не выражено. Муж может искренне считать себя главным в семье и при этом не догадываться, за кого его держит жена на самом деле». «Психология, понимаешь?» «Ерунда», – ковбой опять зевнул. «Чушь». «Готово». Ромео наконец-то достроил свою конструкцию. Ей оказался прожектор на длинной шаткой ноге. «Это нам зачем?» «Тебе света мало?» — сонно повернулся к нему ковбой. «Это не сюда, а туда!» Ромео указал в сторону входной двери. «Нафига? Кого там освещать?» «Так с датчиком движения же! Вот, гляди!» Ромео щелкнул выключателем, после чего прожектор ярко засветился, но через несколько секунд погас. Парень провел перед ним рукой, и лампа включилась снова. «Клево, да?» «Нафига?» — вновь протянул ковбой. «Вот и я говорю», — поддержал Джульетта. «Ну как нафига? А вдруг кто придет?» – упирался Ромео. «Кто?» «Да мало ли. Сами пойдем куда-то». «Робин велел никуда не выходить, или ты забыл?» «Поставь возле сортира», – посоветовал Тимон. «Вот там он реально нужен, чтобы ночью не спотыкаться». «Ой, да пусть ставит куда хочет», – отвернулся Джульетта. «У него вечно какие-то фантазии». Тем временем Ромео уже кряхтел, двигая в прихожей диван-баррикаду. «Делать ему нечего». Тимон подсел к Шепу. «Ё-моё, Шеп, сколько ты уже дрючишь свою планшетку? Она у тебя никогда, что ли, не разряжается?» «Да я сам удивляюсь», — ответил тот. «Прикинь, когда из деревни выехали, она мне уже пиликала, что батарея разряжена до 5%. Я хотел ее добить до полной разрядки, но чтобы посмотреть, как долго аккумулятор продержится. Все равно же на периметре эти штуки не пропускают. Думал, разряженную будет проще провести, чтобы не отобрали. Ее, в общем-то, все равно не отобрали, но ведь она и не разрядилась до сих пор. Все те же 5% показывает и работает. Прикольно. А чё, включи, что ли, музончик какой?» – попросил ковбой. «Какой?» – спросил шеф. «Да любой. Какой у тебя есть?» «Желательно что-нибудь повеселее», – кивнул Джульетта. «Сейчас посмотрим, что тут у меня есть. Вот эту давай!» Хихикнув, ткнул в экран Тимон. Шеф прибавил звук, наполнив комнату звуками веселой песенки, исполняемой трансвеститом Парасий Звездоплясовой, очередной хит этого года. «Ой, ланца, дринца, гоп, ой, мама, не горюй, стою на остановке. Ой, ланца, дринца, гоп, ой, мама, боже ж мой, не так неловко. Стою прикинутая вся да по уму, в штанах от Гуччи. А над моею головой, ой-ой-ой, сгустились тучи. Устала ждать тебя, бойфренд, ну где тебя носит? Ну совесть есть? Вообще жесть. На-на-на-на-на, вообще жесть». «Мне прошлогодняя песня про «Не флуди в комментах» больше нравится», — признался ковбой. «Мы под нее на Новый год так зажигали, пыль столбом». «Ты не флуди в комментах, пиши по существу», — пропел Тимон. «Да, угарная песенка, но это тоже ништяк». «Главное сейчас в пляс не пуститься», — рассмеялась Джульетта. «А ты чего морщишься, Ромео?» «Да ну, я этого педика терпеть не могу. Чего в нем прикольного?» «Он не педик. У него просто имидж такой. Типа стёб над попсой, над гламуром. Не знаю. Я, будучи в здравом уме, не стану напяливать женские шмотки и надувные сиськи». «Бу-бу-бу», — передразнила Джульетта. «Совсем юмора не понимаешь». «Так, прервем дискуссию, господа. Я думаю, что нам чего-то явно не хватает». Оторвавшись от шеповского планшета, Тимон поднялся с места и важной походкой прошествовал к своему рюкзаку. «Это то, о чем я подумал?» – оживился ковбой. «О да, чувак!» Довольный собой, Тимон потряс только что извлеченную гулко булькающую фляжку. «Доставайте закусман, сейчас закатим мировой ужин». «Я тебя уважаю, старик. Вот это действительно то, что надо. Я ведь и сам думал захватить с собой что-нибудь такое для поднятия настроения, но побоялся, что на пропускных пунктах отберут. А ты рискнул. Молодец». «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. В нашем случае коньяк», — произнес Тимон. «Даже коньяк? Ну круто. Кстати, об ужине», — подошел к столу Ромео. «На самом деле пора бы уж что-нибудь перекусить, если учесть, что сегодня мы без обеда». «Ну так давайте, достаем припасы, соленья, варенье, раскладываем. Или вы официантов ждете?» Ковбой полез в свой баул и зашуршал пакетами. «Давайте, давайте», — зашевелилась Джульетта. «Я сейчас быстренько стол накрою». «Вот-вот, действуй, женщина, корми мужиков». Раскомандовался. Обстановка принимала все более домашние черты. Чем темнее становилось вокруг, тем больше скрадывалось квартирное запустение, а свет фонаря даже придавал помещению своеобразный уют. Мы напоминали неунывающих студентов, собравшихся в комнате общежития с отключенным электричеством. Видавший виды столик быстро наполнялся нехитрыми закусками, с каждого понемногу. Коньяк поочередно плескался в разнокалиберные стаканчики. Ребята шутили, смеялись, подкалывали друг друга. Даже зеленый, зацикленный на своих исследованиях, довольно быстро отвлекся от пробирок и принял участие в общей возне. Именно в эти минуты меня полностью покинула мысль, что я нахожусь черти где, вдали от дома, посреди какого-то безлюдного постапокалиптического мира, оторванный от цивилизации и законов здравого смысла. Сейчас этот шебутной крошечный мирок, освещенный светодиодным фонарем, полностью огораживал всех присутствующих от подобных мыслей. Ныне, возвращаясь туда в своих размышлениях, уже зная, что произойдет дальше, я невольно вздрагиваю. Даже спустя несколько лет мне все еще непросто вспоминать ту ночь. Тех людей, которые ничего не подозревали и ни о чем не догадывались. Тогда они были для меня никем. Я даже сторонился их компании, слишком шумный, слишком энергичный. Наглый Тимон, туповатый ковбой, одержимый зеленый, зазнайстые Ромео и Джульетта. А Шеп вообще непонятно, зачем сюда приехал. Говорил, что из-за ностальгии, но по нему не скажешь, что он в принципе испытывает какие-либо чувства. Все, что его увлекает, это планшетный компьютер. Как его понять? Но мы сидели вместе, пили хороший коньяк, заедая его такими вкусными после дня голодухи-то, копчеными колбасками, сыром, овощами, захваченными в плутовке. Пустой желудок бойко впитал алкоголь, и некоторые из присутствующих заметно окосели. Меня же не разобрало, очевидно, из-за нервного напряжения, которое хоть и не до конца, но снялось. Я не знаю, сколько часов мы так просидели. Когда еда и выпивка закончились, ребята включили на планшете юмористический сериал про врачей, но осилили только пару серий. К концу первой серии их смех постепенно превратился в хмыканье и подтявкивание, а к середине второй некоторые уже откровенно дремали. В результате Тимон по-хозяйски распорядился. «Так, все, давайте укладываться». «Да, я уже засыпаю», — заплетающимся языком пробормотала Джульетта. «Только сначала определимся с дежурствами. Предлагаю такой расклад. Дежурим парами по 2 часа. Сначала мы с ковбоем, потом Ромео с писателем, потом Шеп с зеленым. Джулька девушка, поэтому сделаем ей снисхождение. Как вам план?» — предложил Тимон. «Блин, я что-то втыкаюсь», — стер глаза ковбой. «Еще 2 часов без сна я не выдержу». «Ну ладно. Тогда мы с тобой дежурим до подъема. Ромео с писателем сейчас, а Шеп с зеленым после них. Согласны?» «Да, можно и так», — махнул рукой Шеп. «Мне без разницы». «Мне тоже», — платочком протер очки Ромео. «Ты как, писатель?» «Да я что, спать не хочешь?» «Нет, вроде бы». «Аналогично. Пару часов-то продержимся». «Короче, возражений нет, и слава богу». Ковбой полез разворачивать спальник. «Отбой, дорогие товарищи». «Утро вечера мудренее», — зевнула Джульетта. «Только бы этот козел Робин нас не кинул», — пробурчал Тимон. «Мы с моим новым напарником расположились в прихожей на диване-баррикаде, прикрыв дверь в комнату, чтобы не тревожить спящих своей болтовней. Хотя это было излишним предостережением, так как богатырский храп ковбоя, перекликающийся с крякающим похрапыванием зеленого, были способны поднять на ноги даже мертвого. Тем не менее, переутомленная группа отключилась как по команде. Наше дежурство освещалось приглушенным светом все того же фонаря, выставленного на слабый режим. Пьяненький Ромео сидел рядом со мной, поджав ноги по-турецки, и безумолку чесал языком. Как ни странно, сейчас он меня не раздражал, а даже напротив вызывал любопытство. «Вот ты мне скажи, писатель, тебе нравится современное российское кино?» – спросил он. Я пожал плечами. «Да не особо». «Вот именно! Потому что у нас кино делать разучились! А ты бы хотел, чтобы твою книгу экранизировали?» «Не знаю, вряд ли». «Правильно! Это потому, что ты уважаешь собственный труд и не хочешь, чтобы его втоптали в грязь. Ведь если наши кинодельцы возьмутся за экранизацию твоей книги, то обязательно снимут говно. Это известно заранее. Все будут смотреть и плеваться, а тебе будет стыдно и обидно. Но это, разумеется, если ты ставишь творчество выше денег». «Ну, во-первых, я еще не знаю, какой получится моя книга. Вдруг я сам напишу полную дрянь, и никто ее даже читать не захочет, не то что фильмы по ней снимать. А во-вторых, откуда такая уверенность, что хорошее кино у нас никогда не появится? Что если у какого-нибудь режиссера получится?» «Да ни черта не получится, не умеют у нас снимать. Раньше умели, а теперь нет. Про кого раньше снимали? Про трактористов, инженеров, колхозников, то есть про подавляющее большинство населения. И люди видели, что это фильмы про них, понимаешь? Не про небожителей, а про простых смертных. И это было интересно. Вот тебе интереснее читать стихотворение, посвященное неведомо кому, или написанное непосредственно про тебя?» «Про себя почитать, конечно же, будет значительно любопытней», — усмехнулся я. «Вот тот и оно. Фильмы тем интереснее, чем проще тебе ассоциировать себя с их персонажами. А у нас сейчас кто персонажи? Мажоры, миллионеры, крутые ребята. У них все, и власть, и деньги, и девушки, и главное, приключения. Все то, чего не хватает нам, обычным сереньким мышкам, которые это кино смотрят. И эти фильмы как бы говорят нам: работай, и ты всего добьешься. Ты тоже станешь таким крутым. Стоит только взяться за ум. Но позвольте, не могут все люди сразу стать крутыми и успешными. Ну невозможно это. Обязательно должен быть кто-то, кому придется обслуживать этих крутых и успешных, кормить их, охранять, нянчить их детей, убирать за ними какашки. Нужно быдло, чтобы работало на этих продвинутых героев и позволяло им находить время для своих приключений. И вот смотрю я такие фильмы про то, как сын президента крупной нефтяной корпорации рассекает по Москве на модном спорткаре в обнимку с прелестной красоткой, а через 5 минут уже мчится по Лазурному морю на собственной яхте. Смотрю, как этот зажравшийся ублюдок типа страдает, становясь жертвой интриг и все такое. И мне плевать. Мне плевать на этого мажора, на его сраную гламурную жизнь, на его яхту. Я не собираюсь сопереживать этому ничтожеству, потому что я ему не верю. И он меня злит. Да, злит. Мне показывают его красивую жизнь, а я вижу свою трижды проклятую, нудную, нервотрепную житуху. И я знаю, что мне никогда не достичь такой жизни, какую мне демонстрируют в этом кино. Никогда. И тебе, писатель, такая волшебная жизнь тоже не светит. Мы с тобой рабы этой сраной системы, а нам, дуракам, для отвода глаз показывают лощеных мажоров и еще пытаются убедить, что не в деньгах счастье, господа. Ну, разумеется, кто бы сомневался. Вот только на самом деле это определение начинает работать, когда у человека денег куры не клюют. Тогда он начинает задумываться о высоких материях, о бренности денег и величии веры, надежды, любви. Но при этом все равно продолжает откуда-то получать деньги. Откуда? Чертова разводилова. Ненавижу уродов. По-моему, ты слишком близко к сердцу все принимаешь. Лично я вообще не воспринимаю такие фильмы всерьез. Я просто их не смотрю. Я тоже их не смотрю. Теперь. А раньше смотрел. И думал, что так все и должно быть. И из кожи вон лез, чтобы этого достичь. И как результаты? Ха! Я работаю дизайнером, писатель. И за дня в день мне получат мозг такие вот блатные мажорики, которые ни хрена ничего не умеют, но поставлены свыше, чтобы руководить мной. И эти засранцы строят из себя невероятно крутых художников, учат меня, как и что нужно делать, и регулярно высказывают мне претензии, не упуская возможности лишний раз макнуть меня головой в дерьмо. При этом сами не могут отличить Corel от фотошопа и умеют только кофе заваривать, да в социальных сетях торчать. А получают в разы больше меня. В разы. Зарплата у меня, конечно, не самая маленькая. Жаловаться грех. Но я, блин, за нее горбачусь, как проклятый. И мне еще постоянно шпильки ввинчивают, что «мы тебе деньги платим, ты должен работать лучше, суки». А сами ни хрена не работают, а получают по 2-3 моих оклада. Потому что у них родители, видишь ли, дружат с нашим боссом. Я тебя понимаю. А у Юльки вообще абзац. Она продавец-консультант в салоне модной одежды. Так там их гоняют в хвост и в гриву до такой степени, что она домой приходит просто никакая. По 10-12 часов на ногах. И не дай бог тебе там присесть или куда-то ненадолго отлучиться. Тут же санкции, вычеты и зарплаты. А могут и выгнать нафиг. Работа и выходные, и в проходные. Все чихать хотели на трудовой кодекс. Не нравится? Вали. Вот так и живем. Стараемся, лезем по карьерной лестнице, жертвуем личной жизнью ради корпоративных интересов. И чего добились? Мне еще даже 30 нет, а я уже зрение посадил. А у Юльки со спиной проблемы. И где же наш спорткар? Где роскошная вилла с яхтой? Тю-тю! Все, на что нам хватает, это съездить куда-нибудь в отпуск. Ждем этого момента как божьей милости. И то не всегда еще отпускают. Выбивать у начальства заслуженные отпуска сродни поединку с драконами. Иногда только 2 недели дают. Иногда вообще посылают на хутор бабочек ловить. А нам-то с ней надо взять отпуск одновременно, чтобы вместе куда-то поехать, понимаешь? Поэтому у нас каждый год целая эпопея. В этом году, к счастью, повезло. Отпустили обоих в одно время. Но это редкий случай. И вы каждый год путешествуете? Стараемся. Для нас это единственная отдушина, пока дети не появились. Максимум, что мы можем себе позволить. Остальное уходит на жизнь, на квартиру, на машину, на еду. При этом мы не шикуем, Ромео вздохнул. А некоторые и этого себе позволить не могут. Мне было жаль Ромео. Наверное, даже не столько его, сколько себя. И всех тех, кто на нас похож. Молодых, способных и никому, по большому счету, не нужных. Работающих непонятно на кого, непонятно зачем. Причем у меня хотя бы есть в жизни хоть какая-то цель. А для некоторых людей такой целью является обычный отпуск, в который они могут куда-то поехать. И хотя бы раз в год на пару недель забыть о своей бессмысленной, бесполезной жизни. Ромео изливал свою душу время от времени, делая рубящие взмахи рукой. В его очках поблескивало серебристое отражение рассеянного луча. Я не перебивал его. Что особенно бесит? Показывает, как он садится такой деловой раз-раз и набросал гениальный логотип. И все думают, как это просто работать дизайнером. И как это весело, и как это прибыльно. А вот хренушки. Ты знаешь, писатель, поскольку раз, мне приходится переделывать один и тот же проект. По 5, по 10. Под конец перед сдачей я его уже ненавижу. Он всю душу мне вымотал. Я после него как выжатый лимон. А в кино мне показывают успешного говнюка, который сел и за пару минут изобразил шедевр. И его сразу приняли, и одобрили, и похлопали по плечу. Молодец, Василий, хорошо работаешь. Вот тебе премия, 3 штуки баксов, съезди на Кипр. Отдохни, ведь ты так устал. И они хотят, чтобы я в это поверил. Идиоты. Прости меня за бестактность, но зачем ты поехал в Электинск? Нервы пощекотать? Ну, наверное, да. А разве в обычной жизни тебе не хватает этой нервотрепки? Там это другое. Понимаешь, можно сидеть в болоте, держась за паршивенькую березку, чтобы совсем не утонуть. А можно пробежаться голышом по саванне среди крокодилов и бегемотов. Нервы напряжены и там, согласись. Но суть разная. Потому что в первом случае ты медленно умираешь, а во втором быстро живешь. Он замолк. Я вздохнул. Спать уже не хотелось. Мы разгулялись. Лишь в голове осталась чугунная гирька, слегка давящая на глаза. Потеряв веки, я бросил взгляд на дверь и замер. Что-то мне показалось странным. Я не сразу понял, что именно. А когда до меня дошло, то не сразу обеспокоился. Ведь это было так обычно. Светился дверной глазок. «Ром?» «Чего?» Сосед распрямил спину. «Глазок светится». «Какой глазок?» «Дверной, какой же еще?» «И что?» Ромео был так увлечен потоком собственных бунтующих мыслей, что тоже не сразу вник в ситуацию. «Твой прожектор за дверью включился. Так и должно быть?» «Ну, он реагирует на движение. Я в курсе, поэтому и спрашиваю. Он может включиться просто так?» «Ну, там за дверью ведь никого нет. Мы бы услышали, если бы кто-то там ходил, да? Значит, прожектор может включиться сам по себе?» «А, ну вообще-то да, может. Я помню, что в инструкции к нему что-то такое было написано, что некоторые факторы могут повлиять на включение». Глазок погас. «О, выключился. Ну все, ложная тревога. Вот зачем ты его туда поставил? Только нервы нам треплет». «Ну давай я схожу, заберу его. Сиди уж теперь, выходить нам запрещено». Глазок опять засветился. Теперь мы уже отчетливо расслышали щелчок переключившегося реле. «Блин, да что там за хрень?» – всполошился Ромео. «Вот тебе и блин. Что делать будем?» «Не знаю. Может, ребят разбудим?» «Погоди, ты вообще слышал что-нибудь, ну кроме щелчка прожектора?» «Нет». «И я нет». «Черт его знает, почему твоя лампочка срабатывает, что ее нервирует?» «Предлагаю тихонько посидеть и послушать». «Окей, давай». Мы навострили уши. Через минуты полторы послышался знакомый щелк, и прожектор погас. Кроме этого звука, за дверью продолжала царить тишина. «Блин, если бы ковбой так не храпел, можно бы...» — нервным голосом начал Ромео. «Тссс!» — я приложил палец к губам, после чего указал на дверь. «Слушай». Но как бы мы ни вслушивались, никаких посторонних звуков из-за двери не доносилось. Я уже было хотел объявить очередную ложную тревогу, когда Ромео неожиданно вздрогнул и прижался ухом к дутой дверной обивке. Там кто-то есть. Тихо! Встряхнув его за плечо, я не дал ему сорваться на крик. Что ты услышал? Пока не знаю, но что-то. Почему же я ничего не слышу? Поставив локти на диванную спинку, я тоже приложил ухо к двери. Тише гладь и Божья благодать. Тебе почудилось, Ромео. Да нет же! В глазах соседа блеснули искры волнения. Теперь я уже точно слышу. Да что слышишь? Объясни хотя бы. Стон или плач? Да, это определенно плач. Кто-то плачет. Ребенок плачет. Там, где-то. Боже. Да не слышу я ничего. У тебя глюки, парень. Сам ты глюки. Ты либо глухой, либо притворяешься, что не слышишь. Ясно же слышно, что ребенок плачет. Так жалобно. Ром, я не слышу правды. Да ты врешь. Ты специально хочешь заставить меня поверить, что я чокнулся, потому что у тебя очко играет выйти из квартиры и поискать этого малыша. Да там нет никого, город пустой, мы же сами видели. Что мы видели? И Робин сказал. Робин сказал, передразнил он. А ты ему поверил. Ну вот доказательство, вот, слышишь? И не говори мне, что не слышишь. Писатель, вот доказательство, что в городе есть люди. Мы тут не одни, и ребенку нужна помощь. Так, все, я бужу остальных, поднялся я с дивана. Ты иди буди, а я пойду поищу ребенка. Ромео тут же принялся отодвигать диван. Не вздумай, ты совсем что ли крышей поехал? Давай я остальных разбужу, и они послушают, а был ли мальчик. И скажут тебе, кто прав, а у кого глюки. Иди, иди, кивнул Ромео. А ты дурью не майся и сиди тут, понял? Иди, иди, опять отмахнулся он. Я забежал в комнату и тут же в потьмах споткнулся об ногу развалившегося на полу ковбоя. Тот захлебнулся храпом и промычал спросонья. Ковбой, эй, ковбой! Слепую, нащупав его руку, я начал трясти ее. «Просыпайся!» «Чё?» «Просыпайся, Хьюстон, у нас проблемы!» «Наша очередь дежурить!» Оторвал голову от подушки Тимон. «Вроде только заснул». «Нет, там Ромео что-то услышал. По-моему, у него глюки». В коридоре послышался скрип сдвигаемого Димана. «Эй, ты чё там двигаешь?» Прикрикнул я, разбудив остальных спящих. «Чего шумим?» Простонал Зеленый. «Быстрее, идемте!» Я первым вернулся в коридор и обомлел. Диван был отодвинут от двери, а сама дверь приоткрыта. За ней виднелся светящийся прожектор. «Твою же мать!» – выругался я. «Вот придурок!» «Роман! Роман!» Я все еще надеялся, что он просто выглянул из квартиры и далеко не ушел. «Где Ромео?» Шаркая ногами в коридоре показался шатающийся ковбой. «Только что здесь был!» Я выглянул в пустой коридор. Прожектор освещал его очень хорошо, вплоть до облезлой двери противоположной квартиры. «Роман! Да что тут за фигня такая творится?» Из комнаты вышел Тимон, растирающий глаза. «Писатель, куда Ромео делся?» — повторил свой вопрос ковбой. «Не знаю». Мы сидели, разговаривали. Потом он услышал что-то, захотел выйти, посмотреть. Я сказал ему, чтобы он не рыпался и пошел будить вас. Пока будил, он куда-то делся. Наверное, ушел смотреть. «Что смотреть? Куда он поперся? Что он услышал? Писатель, не чести». «Да не знаю я». «Рома, где Рома?» — в прихожей появилась Джульетта. «Как ушел? Куда ушел? Рома!» «Тише ты, не орите здесь, надо разобраться сначала», – развел руками Тимон. «Я, например, вообще не спал», – донеслось из комнаты ворчание Зеленого. «Из-за вашего храпа уснуть как-то проблематично». «Надо его искать», – воскликнула Джульетта. «Пошли». «Никто никуда не пойдет, вам ясно?» «Так, писатель, давай еще раз обо всем поподробнее», – попросил ковбой. Я повторил хронологию последних событий в более детальном виде. Пока я говорил, Джульетта пару раз порывалась выскочить из квартиры, но Тимон ее удерживал. «Ребенок, говоришь?» Выслушав меня, мрачно спросил ковбой. «А ты сам правда ничего не слышал?» «Вообще ничего, клянусь». «Да ладно вам беспокоиться, сейчас он спустится до первого этажа и назад вернется». «Чего ей-богу?» – произнес Тимон. «Там все равно никого нет». «А если он заблудится?» – всхлипнула девушка. «Заблудится, ладно, лишь бы сивка его не шлепнула», – себе под нос пробормотал Шеп. «Так, хватит тут нагнетать», – осадил его ковбой. «Че делать будем?» «Подождем». «Че ждать-то?» «Блин, писатель, ну вот нафига ты его одного оставил?» – напер на меня Тимон. «Видел же, что у него помутнение началось». «Да я ж не думал. Все так быстро произошло. Я на минуту отлучился, не больше», – заикаясь, пытался оправдываться я. «Чего ты до писателя докопался? Он не виноват. Что он должен был сделать? На цепь его посадить?» – заступился за меня ковбой. «Не было печали. Вот и где теперь его искать?» «Он не мог далеко уйти. На лестничной клетке все тихо. Мы бы услышали, как он спускается. Вы видели, сколько там хлама?» В темноте он бы однозначно на что-нибудь налетел, чтобы загрохотало. «Ничего ведь не слышно?» – рассудил Зеленый. «Согласен. Он точно где-то рядом», – кивнул Шеп. «Ладно, предлагаю пройти вниз по лестнице. По-любому он там где-то сидит», – предложил Тимон. «Только если идти, то всем вместе, а не как в американских фильмах». «Я никуда идти не собираюсь», – ответил Зеленый. «Вам надо, вы идите. Нам было сказано никуда из квартиры не выходить. Вот и не надо». «Да, что-то как-то стрёмно», – поёжился Шеп. «Давайте лучше здесь его подождем. Уверен, что он сам сейчас придет». «Как хотите, а я иду за ним». Джульетта опять бросилась к двери. «Куда?» – Тимон сгробастал ее в охапку. Она попыталась вырваться, но он повалил ее на диван, подняв облако пыли. «Спокойно!» «Пойду гляну. Оставайтесь здесь», – решительно заявил ковбой, нахлобучивая шляпу. «А вот ты-то куда собрался? В героя решил поиграть?» «Я только до лестницы. Подайте фонарь». Ему протянули фонарик. Он сделал его поярче и, сглотнув комок, шагнул за порог квартиры. Столпившись у полуоткрытой двери, мы смотрели за его движением. Пять пар глаз неотрывно сверлили его широкую спину, покрытую мокрой от пота рубашкой. За ним завихрялись пляшущие звездочки пыли, освещенные лучом прожектора. Ковбой двигался не спеша. Рассохшиеся доски поскрипывали под его ногами. Вот он достиг дверного проема и, немного помедлив, вышел на лестничную клетку. «Все, дальше не ходи!» – крикнул ему Тимон. «Да успокойтесь, не пойду!» Он шарил фонариком по углам. «Темно тут, как у негра в ухе». Ковбой шагнул за дверной косяк и скрылся из виду. Мы видели лишь прыгающие отблески его фонарика. «Роман! Роман!» Облокотившись на перила, пробасил он. «Хорош нас пугать! Вылазь!» Звонкая акустика пустого подъезда громовым эхом разнесла его голос по пещере захламленных лестничных пролетов. «Я думаю, что он вниз не спускался», — потирая предплечье, выдвинул идею Шеп. «Сидит, поди, в какой-нибудь из соседних квартир и прикалывается над нами». «Он не мог так пошутить», — набросился на него Джульетта. «Он не такой». «Я просто предположил». «Ковбой, ну чё там у тебя?» – окликнул Тимон. «Ни хрена!» Ковбой вновь появился в дверном проеме и, погасив фонарь, направился по коридору в нашу сторону. Как сквозь землю провалился. Куда его унесло? Где-то что-то хлопнуло, будто в одной из пустых квартир откупорили бутылку шампанского. И с шелестящим шорохом просыпалось на пол. Чё за... Парень в ковбойской шляпе так и застыл, закачавшись на одной ноге в паре метрах от нас. «Тихо! Все заткнулись!» – выпалил Тимон. «Что это было? Вы все слышали?» «Закрой рот, Шеп!» Ковбой практически бесшумно развернулся на каблуках и включил фонарь. Мы молчали, прислушиваясь к тишине. Когда молчание стало невыносимым, Джульетта не выдержала. «Ромка? Это был Ромка?» «Возможно», — сквозь зубы процедил Тимон. «Да он это, кто же еще?» — закивал Шеп. «Говорил же вам, что он где-то рядом», — добавил Зеленый. «Это с той стороны». Приподняв переднюю часть шляпы, ковбой вытер пот со лба и ткнул пальцем в сторону противоположной двери. «Точно там, и, по-моему, пара этажей ниже». «Мне тоже так показалось», — Тимон прищурился. «Как думаешь, что это?» «А ведь там это...» — начал было Шеп, но быстро покосился на Юлю и прикусил язык. «Кто это?» — поймал его Тимон. «Ну это... Сивка. Робин сказал, чтобы мы туда не ходили, потому что там... Сивка». «Ромочка!» — завопила Джульетта. «Нет, пустите меня туда!» «Спокойно!» — удерживал ее Тимон. «Не факт, что это его там, то есть я хотел сказать». Джульетта разрыдалась, обмякнув на его руках. «Не думаю, что это вообще Сивка стреляла. Вы когда-нибудь слышали, как она стреляет? Просто Роман в полумраке столкнул какой-то предмет», — попытался ее успокоить Шеп. «Давайте не будем сеять панику раньше времени». Но ведь договорить девушка не успела. Где-то внизу на лестничной клетке вдребезги разлетело стекло, и что-то гулко ударилось в перегородку, вызвав едва ощутимый толчок. Однако это было не все. Сразу после этого до наших ушей донесся протяжный страдальческий вой, завершившийся клокочущим хрипом. Эхо почти минуту гоняло леденящий душу звук по лабиринту темных комнат и коридоров. И все это время, пока он не стих, мы как один стояли, окаменев от нахлынувшего на нас ужаса. Самым ужасным было то, что кошмарный, пронизанный болью и агонией вопль не мог принадлежать человеческому существу. «Да ну нахрен эту срань!» Ковбой бросился напролом в квартиру, растолкав нас, как кегли. «Закройте дверь, к черту!» Писклявым голосом выкрикнул Зеленый. Дверь захлопнулась. Несколько рук тут же уперлись в диван, со скрипом подгоняя его к стене. «Что это? Что это было? Вы слышали этот крик?» «Тише, не орите!» «Это был Ромео? Хочешь сказать, что так мог кричать Ромео?» «Я не знаю». Ковбой нервно кружил по прихожей. «Когда я лежал в больничке, травму лечил. Со мной в палате лежал пацанчик, которому ногу поездом отчекрыжило. Ну, катались они между вагонами, он и свалился. Так вот, когда ему делали перевязку, он так орал, просто непередаваемо, не по-человечески». «Ковбой, заткни пасть!» – прикрикнул на него Тимон. «Ты Юльку пугаешь. Смотри, на ней вообще лица нет». «Ой, прости, Юль», – бросился извиняться ковбой. «Нужно быть реалистами. Если не Ромео, тогда кто там?» – вступил в разговор Шеп. «Больше некому», – развел руками Зеленый. «Значит, Сивка его все-таки достала». «Какая к черту Сивка?» – пылил Тимон. «Мы все слышали, как стекло разбилось». «Точно», – кивнул Зеленый. «Пуля прошла через окно и в кого-то попала». «Но зачем они по нам стреляют? Что мы им плохого сделали?» Шеп ударил кулаком по деревянному косяку. «Сволочи, гады, гады, за что?» «А с чего вы взяли, что они стреляют по нам?» – спросил я. Все как один тупо посмотрели на меня. «В смысле? А по кому же, писатель?» – воскликнул Шеп. «Не знаю». «Вот и помалкивай, если не знаешь». Это все из-за тебя. Ты его не остановил. Ты его бросил. Ненавижу тебя, писака вонючий. Джульетта набросилась на меня и стала бить кулаками в грудь. Мне было не столько больно, сколько обидно. Но, может быть, я и вправду был виноват. В конце концов, я, изловчившись, поймал ее за запястье и силой оттолкнул от себя, после чего ушел в соседнюю комнату. Позади какое-то время еще раздавались отголоски ее истерики и успокаивающий тон кого-то из ребят. Я не хотел к ним прислушиваться. Мне было слишком страшно сейчас. Весь огромный мир, в котором я жил, вдруг сузился до одной маленькой квартирки. Все, что я сейчас мог, это непроизвольно грызть ногти, кусать губы и ходить из угла в угол. Глаза успели привыкнуть к темноте, и я не натыкался на посторонние предметы. Вздрагивая от каждого хлопка СВО, я останавливался и прислушивался, не повторится ли тот кошмарный голос. Но больше никто не кричал. «Неужели показалось? Неужели показалось?» — повторял я одну и ту же мантру, стараясь себя убедить. Боковое зрение уловило нечто, но я не стал заострять внимание на этом. Потом это повторилось, уже явственней. Какое-то мелькание со стороны окна. Подойдя к заколоченному окну, я осторожно посмотрел в щель между досками. Толстый серп луны казался необычайно ярким, возможно, из-за того, что других источников света нигде не было. Его сияние позволяло разглядеть черные контуры соседнего здания, отрезающего своей непроницаемой чернотой усыпанный звездами небесный атлас. Никаких привычных фонарей, сплошная темень. Что-то скользнуло по углу черного монолита, противоположной 12-этажке, и тут же привлекло мое внимание. Там явно был источник света. Я пригнулся к самому подоконнику и стал смотреть в щель под нижней доской. Вскоре мое ожидание окупилось. Я заметил яркую линию синего цвета, ощупывающую угол дома. В кромешной тьме этот луч был таким ярким, что освещал предметы, над которыми протягивался. Лазер Сивки. Но кого же она выцеливает? Скользнув по панелям, луч исчез, но синее сияние все равно высвечивалось откуда-то из-за угла нашего дома. Вскоре оттуда донесся очередной хлопок. Как я не пытался изогнуться, так и не понял, что же там происходит. «Ты чего там высматриваешь?» Голос за спиной заставил меня вздрогнуть и оторваться от окна. Я так увлекся разглядыванием синего свечения, что не заметил, как ко мне подошел Шеп. «Вон, погляди». Я уступил ему место у подоконника. Он припал лбом к доске и какое-то время молча таращился в темноту. Что-то сверкнуло на секунду, озарив его силуэт неоновой и синевой, и парень отпрянул от окна. «Там луч!» «Знаю, но он не в нашу сторону, поэтому можно не опасаться. Светит откуда-то из-за угла, но я не пойму, в кого целится». Шеп опять припал к окну и начал, как и я, выгибаться, словно хотел просунуть левый глаз между досками. «Там прям дискотека!» «Вот и я про то же. Они там высвечивают что-то, но нифига не видно что. Может, из соседних окон обзор будет получше? Идем в соседнюю комнату». Мы отправились на кухню, не обращая внимания на остальных присутствующих, миновали прихожую и, подойдя к кухонному окну, стали напряженно вглядываться. Свечение действительно стало ближе, но продолжало оставаться таким же непонятным. «Эй, вы чего?» — заметил наше перемещение ковбой. «Чего там смотрите?» «Иди сам посмотри», — ответил Шеп. Ковбой втиснулся между нами и стал внимательно смотреть. «Видишь сияние?» «Вон то голубое?» «Угу. Как будто ультрафиолетка, что ли?» «Какая ультрафиолетка? Там лазерные лучи». «Зачем?» «Ты нас спрашиваешь?» «О, да-да-да, вон, вижу луч. Нифига себе!» «Что вы там увидели?» Из прихожей появился Тимон. Тут что-то зазвенело прямо за стенкой, словно в соседней квартире кто-то уронил фарфоровую чашку. «Слышали?» Мы отвернулись от окна. «В соседней квартире», — заговорщически проговорил Шеп. «Ромео?» — посмотрел на него ковбой. «Возможно. Он действительно не мог далеко уйти. Вполне логично, что просто зашел в соседнюю дверь и сидит сейчас по ту сторону стены. Сходим поглядим?» — предложил Тимон. — С дуба рухнул. Я не хочу лазить по темному зданию, по которому шарятся какие-то звери, — ответил ковбой. — Звери? — не понял я. — Мы думаем, что там внизу подстрелили какое-то животное, — объяснил Шеп. — Скорее всего, волка или собаку. — Почему мы тогда днем не встретили никакой живности? — Да мало ли, попряталась. А ночью вон повылазили. Нас учуяли и теперь лезут. А Сивка на них среагировала. — Да пофигу, у нас же есть оружие. Отгоним, если что. Для нас сейчас главное спасти друга. Заявил Тимон. «С каких-то пор он стал твоим другом?» спросил ковбой. «Зачем к словам придираешься?» «Ничего не придираюсь. Просто на Ромео тебе насрать. Ты на его девчонку глаз положил». «Чё ты несешь, дебил?» «Сам ты дебил. Думаешь, никто не видит, как ты к ней подкатываешь?» «Пошел ты со своими наблюдениями, мистер Шляпа. Какая-то собачка в подъезде заскулила, и ты обосрался. Ой, там темно, а там дикие звери. Ой, боюсь, боюсь». «Иди в жопу, Тимон. Сам обосрался не меньше. Думаешь, я не заметил, как у тебя глаз дергаться начал?» «Ничего у меня не дергается. Так, пацаны, хорош», — встал между ними Шеп. «Давайте до драки дело не доводить». «Да какая драка? Нормально все», — отвернулся Тимон. «Я не знаю, че он». «Все, я ничего. Успокоились», — поднял руки ковбой. «Ну вот и славно». Мы все вчетвером вернулись в прихожую, где на диване сидели Зеленый с Джульеттой. Эколог что-то бормотал девушке, в то время как та вообще напоминала аутистку, уставившуюся куда-то в стену и тихонько раскачивающуюся вперед-назад. «Я же хочу как лучше», — тем временем твердил Тимон. «Просто мы все здесь, а он там. У него, между прочим, тоже есть пистолет, и он его при случае может применить», — ответил Шеп. «Это все отговорки». В дверь постучали. Джульетта, тут же вынырнув из своего транса, оттолкнула Зеленого и вскочила на диван, припав к дверному глазку. Мы все стояли остолбенев. «Ромка! Ромка! Там Ромка!» — радостно взвизгнула она. «Он вернулся! Скорее откройте ему!» Соскочив с дивана, она принялась дергать его в сторону вместе с сидящим на нем Зеленым. «Погоди!» — встрепенулся Тимон. «Там что, правда, Ромео?» «Ну да!» «Стой, отойди!» Он скарабкался на диван и посмотрел в глазок. В этот момент все услышали скрип петель и стук закрывающейся двери. «Чего там, Тим?» — окликнул приятеля ковбой. «Непонятно», — ответил тот. «Так там Ромео или нет?» «Я видел только, как кто-то зашел в соседнюю квартиру». Тимон спрыгнул с дивана и пожал плечами. «Это был Рома. Это был он. Ну же, мальчишки, откройте дверь». «Ты точно его видела?» — хмуро спросил ковбой. «Не ошиблась?» «Точно, поверьте мне. Зачем я буду врать?» — утирала слезы Юля. «В принципе, действительно, зачем ей врать?» — многозначительно посмотрел на ковбоя Тимон. «Ладно, ладно, пошли поглядим. Но только с оружием». «Естественно. Дурацкая затея, мужики», — качал головой Шеп. «Реально дурацкая». «А если бы ты был сейчас на той стороне?» — спросил его Тимон. «Я бы туда не поперся. У меня, слава богу, все дома». «Короче, действуем таким образом», — отрезал ковбой. «Мы с Тимоном идем осматривать ту квартиру, а остальные остаются здесь. Будут следить, чтобы за нами следом никто не зашел». «Я с вами», — потребовал Джульетта. «Никаких с нами. Сиди тут со своим баллончиком». Ребята отодвинули диван от двери. Тимон на всякий случай еще раз глянул в глазок. Лишь после этого дверь осторожно открыли. За ней была темнота. Ну, с богом. Ковбой выудил свой пистолет и вышел в коридор. Прожектор включился, отбросив от него длинную косую тень. Шеп протянул фонарь Тимону. «Будьте осторожны, если какую фигню почуете, тут же возвращайтесь», — напутствовал я. «Вы тут тоже не расслабляйтесь», — ответил Тимон, вынимая оружие. «Зеленый, ты со стволом?» «С чем?» — не понял эколог. «Оружие. У меня шокер». «Блин, отлично. Шокер, ножик и баллончик. Непобедимая команда. Давайте я вам свою пушку, что ли, оставлю». «Дурак, что ли?» — окликнул его ковбой. «Они тут хотя бы дверь успеют закрыть, а мы чем отмахиваться будем?» «Да-да, вам пригодятся оба пистолета», — поддержал его Зеленый. «Ты до утра там собираешься торчать?» — продолжил ковбой. «Иду!» — Тимон проследовал в его сторону. Ковбой пошевелил ручку двери, и язычок замка клацнул, не заперто. «Подсвети!» Тимон послушно направил луч фонаря в темное чрево соседней прихожей. Держа пистолет, как в полицейских фильмах, ковбой нырнул в квартиру. «Ром!» — донес оттуда его призыв. Ответа не последовало. «Тимон, ты не туда светишь. Нафига ты мне сортир освещаешь? Свети в комнату. Вот так, и не отставай». «Ладно, не бузи». Напарник тоже скрылся в квартире. Какое-то время оттуда слышался монотонный бубнеж. Потом раздался металлический звон то ли ведра, то ли таза и ругань ковбоя. «Твою мать, зараза! Тимон, ты для чего фонарь взял? Чтобы в другую сторону светить? А чего ты под ноги не смотришь? Фонарь, спрашиваю, для чего взял? Свети как следует». «Блин, больно ударился». Голоса опять стали неразборчивыми. «Может быть, он там в шкафу каком-нибудь спрятался?» — строил предположение Шеп. «Или в туалете», — вторил Зеленый. «Да где угодно. Я думаю, что они сами там разберутся». Речь ковбоя и Тимона вновь стала громче, и по обрывкам фраз было понятно, что их привлекло нечто необычное. «Эй, народ!» — громко позвал Тимон. «Идите сюда». «Куда? К вам?» — подрагивая спросил Шеп. «Идите, вы должны на это посмотреть. Нашли Ромео?» «Нет, кое-что другое». «Блин». Шеп вынул кукри из ножен. «Вы идите, а я останусь», — ответил Зеленый. «Ладно, только дверь не закрывай». Вместе с Джульеттой и Шепом мы почти на цыпочках отправились в соседнюю квартиру. Там было темно, но отблески фонаря позволяли нам найти ориентир. Спотыкаясь о какие-то предметы, разбросанные по полу, мы гуськом добрели до спальни, откуда светил фонарь, и увидели две знакомые фигуры, застывшие возле окна. За стеклами, подобно северному сиянию, то и дело мелькали голубоватые вспышки, сопровождающиеся сухим щелканьем и хлопками. «Чего там?» — спросил Шеп. «Подходите». Одна фигура махнула нам рукой. Мы приблизились к окну. В отличие от нашей квартиры, оно не было забито фанерой и досками, поэтому смотреть было удобно всем пятерым. То, что мы увидели, вызвало сначала непонимание, затем волнение. За окнами бесновалась пара ярких лазерных лучей. Один из них метнулся к нашему окну, и Шеп, которому пришлось притулиться возле левого откоса, едва не свалился на пол, шарахнувшись назад, когда луч блеснул перед его носом возле самого стекла. «Не подходите к краю окна!» — воскликнул ковбой. «Вдруг он там достает?» «Мог бы достать, достал бы, но рисковать действительно не стоит», — добавил Тимон. «Давайте-ка держаться поближе к правому краю». Оба луча простирались параллельно нашему окну, и в их бесшумном танце было что-то завораживающее, почти фееричное. Но любопытство тоже сменилось шоком, когда мы поняли, что лазер не просто мельтешит в просвете между домами, а методично наводится на что-то. Сивка не только выискивала незримые цели, но и стреляла по ним. Временами раздавались хлопки, и лазерный луч словно расширялся на мгновение, после чего слышалось шуршание осыпающихся осколков битого кирпича и кусочков асфальта. Во всем этом прослеживалась какая-то странная закономерность. «Это что за лазерное шоу?» — нарушил молчание Шеп. «Они по кому-то стреляют», — прищурился ковбой. «Если не по нам, значит, по Ромео», — сделал вывод Тимон. «Думаешь, он уже где-то там на улице?» «Возможно. А если не по нему, значит, по какой-то живности?» «Не видно же никого». «Значит, по мелкой живности. По крысам, что ли?» «Хрен его знает. Я не могу разглядеть. А давайте фонариком туда посветим». «Блин, что за идиотская идея, Шеп?» — воскликнул ковбой. «А что, давайте попробуем», — поддержал Шеп и Тимон. «Ну вас к черту! Не трусь, шляпа! Ну-ка, посторонитесь!» Тимон приподнялся на подоконник и направил выключенный фонарь в окно. «Может, и правда не стоит?» – опасливо спросил я. «Спокойно!» Тимон щелкнул кнопкой, и конический луч уперся в оконное стекло. Его отражение сначала ослепило нас, и парень подвинул фонарь поближе к стеклу, чтобы уменьшить отблеск. Теперь луч наискосок упирался в соседнее здание, высвечивая на нем исполинский бубликообразный зайчик. Тимон осторожно опустил его ниже, до земли. В область света попал участок с припаркованной машиной возле заросшей клумбы. Один из синих лучей, словно испугавшись света, прыснул от него в сторону. Второй тем временем обшаривал пустые лоджии противоположного дома. Очень аккуратно Тимон повел луч фонаря чуть правее. Вдруг что-то выскочило из темных кустов и постаралось одним махом перепрыгнуть через круг света, но не успело. С молниеносной скоростью луч сивого переметнулся к этой непонятной цели и в долю секунды, зафиксировав цель, хлопнул. Мы видели, как неопознанный силуэт отшвырнуло в сторону, прямо на брошенный автомобиль. При этом в разные стороны отлетело несколько приличных ошметков, словно вырванных из него. Сразу после этого заработала вторая пушка, которая с характерным треском и звоном, разворотив оконную раму, достала нечто прячущееся в соседнем здании. По кустам лохматого палисадника прошуршала таинственная волна, движущаяся в сторону машины. Но сивка была опять наготове и шарахнула прямо туда, подняв в воздух листву и черные брызги. «Все, выключай!» — не выдержал ковбой. «Хватит!» — Тимон перевел луч фонаря в пол. Потому как прыгало пятно света, чувствовалась крупная дрожь в его руках, а за окном все чаще слышались хлопки выстрелов. «По кому они лупят?» Шеп укрылся под подоконником, прильнув к шелушащейся батарее. «Я не понял, какие-то звери?» — Тимон перевел луч на выход. «По размерам вроде бы волки. Судя по всему, мы привлекли целую стаю. Пусть их стреляют, пусть. Главное, самим туда не лезть. Слушайте, я, кажется, понял, куда мы попали», — вдруг осенило Тимона. «Это что-то вроде парка экстремальных развлечений для состоятельных людей, любящих экстрим». «С чего это ты взял?» скептически отозвался ковбой. «Ну, сами смотрите. Все эти заморочки, зловещие истории, ряженые клоуны на периметре. Все это бутафория, аттракцион с дорогими спецэффектами». «Хорошо, если так. Если же нет, значит, мы попали в хорошенький переплет». «Думаю, надо вернуться в квартиру», — предложил Шеп. «Ага, хватит тут сидеть». «А как же Ромео?» — Тимон требовательно посмотрел на ковбоя. «Да пошел он нахрен». Все замолчали, одновременно поняв, что Джульетта впервые не возмутилась такому отзыву о своем парне. «Не понял», — растерянно водил по стенам лучом задачный Тимон. «А где она? Где Юлька?» «Только что была здесь», — ответил Шеп. «Кажется». «Юль?» «С нами же была, я рядом с ней стоял». «Вот же прикол, куда она подевалась?» «Юль? Юля?» «Выходи, это не смешно». «По-любому пошла Ромео искать», — хлопнул себя по коленям Шеп. «Сумасшедшая девчонка. Надо ее догнать». «Где? Куда ты за ней пойдешь?» «Слушайте, а может, она и в нашу квартиру вернулась?» – предположил я. «Писатель прав», – поддержал ковбой. «Если она выходила из квартиры, то ее должен был засечь Зеленый. Зеленый молчит, значит, она мимо него не проходила». «Получается, что она все еще где-то в квартире?» «Точно. Идем искать». Я не пошел искать Джульетту по комнатам и вернулся назад. Завидев меня, прожектор Ромео приветливо включился, заставив прищуриться. Дверь была заперта. Я подошел и постучался. «Кто там?» – пробулькал голос Зеленого. «Это я, писатель. Открывай». Послышался скрежет сдвигаемого дивана, затем замок завозился и дверь открылась. «Заходи», — встретил меня эколог. «Чё заперся? Просили же дверь не закрывать. Как тут дела?» «Всё тихо, спокойно, только на улице что-то пощёлкивает». «Ну да, пощёлкивает. А где Джульетта?» «В каком смысле? Она же с вами ушла». «То есть к тебе она не возвращалась?» «Нет». «Тьфу ты, ёкаламэне! А что?» «Пока мы там смотрели концерт на улице, она незаметно ушла куда-то». «Какой концерт? Куда ушла?» «Послушай, ты и вправду никого здесь не видел?» «Нет. Я заперся практически сразу, когда вы ушли. Что, это дурак, что ли, сидеть тут один за открытой дверью? Блин, Зеленый, тебя же как человека попросили следить за входом в соседнюю квартиру, чтобы к нам в тыл никто не зашел. Мы же на тебя надеялись, а ты?» «А я следил. Но там же все равно прожектор стоит, который сам включается. Пока вас не было, он как выключился, так ни разу и не включался. Ну, пока ты не вернулся». «Не включался, говоришь? Честное слово». Ну тогда, может, действительно она не выходила из квартиры. Вот же ночка выдалась. И не говори. Из соседнего дверного проема показался встревоженный Шеп. «Ну что, здесь она?» – спросил он у меня. Я покачал головой. «И не выходила?» «Ну, вроде бы нет». «Да что же это? Как сквозь землю провалилась?» Вскоре на свет прожектора вышел ковбой и, убирая пистолет, произнес. «Дурдом какой-то. Не нашли?» – спросил я. «Все облазили. Шкафы, тумбочки, кладовки, туалет. Под кроватями. Тоже заглядывали. Никого. Как так можно спрятаться? Не могла же она испариться?» «Не могла. И Ромео не мог. Значит, где-то притаились и сидят. Если их того, — Шеп шмыгнул, — не замочили». «Я не удивлюсь, — нервно почесался ковбой. Сивка лупит конкретно. Видели, как она с теми волками разобралась?» «Так там все-таки волки были?» — оживился Зеленый. «И что, по ним стреляли? Какое варварство! А если бы по ним не стреляли, они бы уже были здесь, у нас под дверью. Волков можно просто отпугнуть. Громкий звук, резкий свет. Обратят их в бегство. Убивать-то зачем?» «Скажи это Сивке, — сплюнул ковбой. Ей пофигу, в кого стрелять». «Вот попали. Без паники, прорвемся». Появился Тимон с найденным где-то в квартире теннисным мячиком. «Ну как такое может быть? Как мы ее проворонили?» «В такой темноте ничего удивительного», – пожал плечами Шеп. «Ты вообще стоял рядом с ней, когда мы в окно смотрели. Как ты мог прощелкать, что она ушла?» «Да не помню я. Когда тот луч мне чуть в лоб не засветил, я отпрыгнул, а потом вроде бы ее уже рядом не было. Или была, не помню. Надо ее найти. Ее и Ромео». Тимон стукнул мячиком о пол, выбив очередную порцию пыли. «Тебе больше всех надо», — ответил ковбой. «Мы на это не подписывались. Каждый отвечает за себя. Я сюда приезжал не для того, чтобы тут сдохнуть». «А я вообще ученый, а не спасатель», — подал голос Зеленый. «Сюда!» Душераздирающий вопль прилетел откуда-то с нижних этажей, заставив наши сердца ёкнуть. Голос был женским. Возможно, это действительно кричала Джульетта, но я до конца не уверен в этом. Лично мне голос показался непохожим, более низким, дребезжащим, с хрипотцой. Джульетта обладала иной голосовой фактурой. Тем не менее, ребята не сомневались, что это была она. Вполне логично. Если не она, тогда кто? «Все, вы как хотите, а я иду за ней». Тимон развернулся и пошел на выход из коридора. Словно привязанные ковбой и Шеп потянули за ним. Мне идти ужасно не хотелось, но сыграл, видимо, стадный инстинкт. Поэтому я тоже потрусил за основной командой. Зеленый опять заперся в квартире. Хитрец был этот Зеленый. «Юлька!» – басовито заорал ковбой, свесившись с перил. «Ты где?» «Где-то ниже». Тимон шелестел подошвами по ступеням лестничного пролета. Без его фонаря вокруг становилось совсем темно, поэтому мы стремились догнать этот единственный источник света. Шеп шел позади всех и постоянно трогал меня за плечо, чтобы не потеряться. «Ну и куда дальше?» Ковбой остановился посреди лестничной площадки. «Погодите», — поводив фонарем из стороны в сторону, Тимон указал направо. «Думаю, туда». В том месте, куда он указывал, располагалась квартира с настежь распахнутой дверью. «С чего ты взял, что она там?» «Когда мы поднимались, эта дверь была закрыта, кажется». «Эй, погодь!» — догнал нас Шеп. «В той стороне небезопасно. Видели, что на улице творится? Судя по направлению лучей, Сивка эту квартиру отлично простреливает». «Да не парься ты и осторожно». Тимон, крадучись, зашел в прихожую. Под его подошвами противно заскрипел пенопласт. Ковбой шел за ним, дыша в затылок. Следом плелись мы с Шепом. Из прихожей вело три выхода. Крайний, левый, уходил в сторону кухни, а два дальних расходились в разные стороны, ведя, очевидно, в зал и спальню. «Юля, ты здесь?» Миновав поворот на кухню, Тимон сделал пару робких шагов вперед и тут же был за шиворот схвачен ковбоем. «Стоп! Дальше не пойдем». «Че? Почему?» «Покачину». «Ой, да ладно тебе напрягаться!» «Ну, давай проверим, если так хочешь. Держи фонарь». Отдав фонарь ковбою, Тимон пару раз хлопнул об пол свой мячик, после чего зашвырнул его в левую комнату со всей силы. Мяч гулко стукнулся, отскочив от пола, но до потолка так и не долетел. Пространство зала расчертил невесть откуда появившийся синий луч. Раздался хлопок, хлестко отразившийся в смежной стене, и мячик разлетелся в клочья, как будто взорвался изнутри. Несколько мелких кусочков долетело до нас. Лазер хищно порыскал по комнате и, ничего более не найдя, исчез. «Ни хрена себе!» – выдохнул Тимон. «Ты все еще хочешь туда зайти?» – с мрачным сарказмом спросил ковбой. «Все, уходим!» – поторопил нас Шеп. «Долбаная Сивка! Как она нас вычисляет?» «Нужно возвращаться!» Мы вновь оказались на лестничной площадке. Я было начал подниматься на этаж выше, но остальная тройка почему-то замешкалась. «И все-таки надо проверить, так, для чистки совести!» – продолжал гнуть свою линию Тимон. «Просто спустимся вниз, позовем их. Вдруг услышат и выйдут». «О чем ты говоришь? Да тут слышимость, как в пещере. Если они где-то в здании, то уже нас слышат». «Тогда почему не выходят?» «Не хотят. Боятся, наверное. Или их в живых уже нет. Видал, что с мячиком произошло?» — ответил ковбой. «Мы не будем больше заходить в квартиры. Пройдем по лестнице, покричим. И назад». «Да что ты за баран такой упрямый? Ты еще не осознал, в каком дерьме оказался? Все еще думаешь, что нас разыгрывают? Что все подстроено? Не знаю, как тебе, а мне страшно до усрачки. И я считаю, что нам хватит рисковать своими жопами. Все, идем назад, баррикадируемся и ждем Робина». Робин не вернется. Да, я действительно сказал это, причем это получилось случайно. Со мной такого никогда не было. Видимо, сказалось чудовищное перенапряжение нервной системы. Я слабо отдавал себе отчет, находясь на грани безумия. Просто в ту минуту меня внезапно обожгла страшная мысль. Я вдруг вспомнил диалог на КПП, произошедший между Робином и полицейским. Их речь не слышал никто, кроме меня, потому что только я сидел в кабине с открытым окном. Но я по рассеянности об этом тут же забыл. А сейчас, неожиданно вспомнив этот момент, мне стало так невыносимо плохо, что я понял. В себе эту мысль долго удержать не получится, иначе я свихнусь. «Ты это о чем, писатель?» – опешил ковбой. «Ты что несешь?» «Как не вернется?» – неестественно засмеялся Шеп. «Понимаете, я только сейчас об этом вспомнил». «Что ты вспомнил? Говори!» «Позавчера на КПП я слышал разговор Робина с тем толстым полицейским, ну, который на хохла похож. Я не уверен, что понял их разговор правильно, но...» Пауза прошла в невыносимой тишине. «В общем, тот полицейский велел Робину вернуться сегодня вечером. Точнее, еще вчера». «Так сегодня или вчера?» «Он сказал завтра, значит, вчера». У него там дежурство заканчивается или еще что-то в этом духе. И Робин пообещал ему, что вернется вовремя. «Отлично!» – крутнулся на месте Шеп. «Просто чудесно!» «То есть ты все знал и нам ничего не сказал?» Ковбой угрожающе посветил мне фонарем в лицо, заставив заслониться рукой. «Говорю же вам, я забыл. Столько всего произошло, что у меня это просто из головы выветрилось». «Выветрилось? А знаешь, что за такие выветривания можно слопотать?» Он начал надвигаться на меня, заставив прижаться к дверям лифта. «Я не хотел, простите». «Ты нас всех подставил, козлина!» «Подожди, ковбой, я ведь остался вместе с вами. Если бы я хотел вас подставить, разве бы я так поступил?» «А ведь ты, помнится, не хотел оставаться, гаденыш. Теперь я понимаю, почему». «Но я остался!» «Отстань от него, ковбой!» – послышался голос Тимона. «Видишь же, он сам себя подставил, не только нас. Ну, набьешь ты ему морду, а дальше что? Выбираться надо, всем вместе». «Когда выберемся отсюда, я с тобой еще поговорю». Ковбой больно постучал мне пальцем в ключицу. «Вот попали, так попали», — маячил в стороне Шеп. «Может быть, я просто ошибся, чего-то не понял, или Робин поменял свои планы. Лично я ему верю и думаю, что он все-таки вернется», — лепетал я. «Молись, чтобы он вернулся», — грозно ответил ковбой. «Потому что если эта сволочь утром не приедет, то мы пойдем назад пешком, а тебя пустим впереди, чтобы ты лег первым, если гребаная сивка откроет по нам огонь. Урод недоделанный, забыл он». Ворча, ковбой наконец-то отошел от меня. «Все, я пошел вниз. Если мы тут застряли, то надо хотя бы попытаться найти остальных членов группы. Роман с Юлькой все еще где-то здесь». После этих слов Тимон забрал фонарь у ковбоя и начал спускаться вниз по лестнице. «Постой!» – окликнул его тот. «Я с тобой пойду, на всякий случай. Боюсь, что оставшись здесь, я не выдержу и придушу этого ублюдка-писателя к чертовой матери». «Да хорош тебе, мало ли что там писателю послышалось. И потом, мы все знали, на что идем. Робин никого тут не бросал. Это была наша идея. Тем более оставлять нас здесь Робину нет никакого смысла. Я тоже думаю, что он нас не кинет. Главное до утра досидеть и ребят найти». «Наверное, ты прав. Просто этот козел меня выбесил». Их голоса и шаги удалялись, становясь все глуше. Отсвет фонаря временами вырывался из узкого межлестничного пространства. Благодаря ему мы с Шепом смогли сориентироваться во мраке и благополучно добрались до заветного коридора, в котором нас встретил знакомый прожектор. «Парни, это вы там ходите?» – послышался из-за двери испуганный голос Зеленого. «Мы, открывай!» – ответил Шеп. Заскрежетал диван, затем лязгнул замок. Дверь открылась. «Ну чё?» – высунулся вспотевший эколог. «Через плечо. Дела хуже некуда». «Никого не нашли, едва не нарвались на сивку, а в итоге выяснилось, что Робин не собирается за нами возвращаться», — сообщил Шеп. «Как это не собирается? Откуда выяснилось?» «Это вон у него спроси», — Шеп кивнул в мою сторону. Зеленый вопросительно на меня взглянул, но я не стал перед ним отчитываться и просто махнул рукой. «Да вернется он, что вы ей-богу». «Ну да», — подхватил Зеленый. «У меня тут оборудование иностранных коллег осталось, они его не бросят». «И я про то же». «Все, хватит об этом», — Шеп прошел в квартиру. «Меня и без этого мандраж колбасит. Надо успокоиться. До рассвета осталось пара часов. Нужно продержаться». «А где остальные?» Эколог выглянул за меня, ища глазами Тимона с ковбоем. «Пошли вниз», — ответил я. «Зачем?» «Искать Ромео с Джульеттой». «Они что, психи?» «Да все в порядке. Они вооружены. Давайте запрем дверь и будем дожидаться их возвращения», — уже в прихожей сообщил Шеп, пшикнув бутылкой минеральной воды. «Нет, они действительно психи», — повторил Зеленый, запирая за мной дверь. «Прикинь, мы просто мячик бросили в комнату, как эта хрень лазерная его засекла и прострелила. В полете! Я такой меткости никогда не видел», — поведал Шеп, после чего сделал пару жадных глотков из бутылки. «Надо было прожектор сюда затащить», — покосившись на светящийся дверной глазок, заметил я, — «чтобы не сидеть в темноте». «Хорошая идея», — согласился Шеп. «Погоди, Зеленый, не двигай диван». Мы вновь открыли дверь. Я вышел и подхватил долговязый штатив прожектора, но стоило мне повернуться вместе со своей ношей, как где-то внизу, на лестничной клетке, что-то началось. Сперва кто-то невнятно закричал, потом послышались хлопки выстрелов, два подряд, затем с задержкой еще один. Опять крики, теперь уже двух голосов. Топот и глухие удары, сопровождающиеся вибрирующим резонансом потревоженных перил. И снова выстрелы. От неожиданности меня заклинило, и я как будто бы окаменел. Но расторопный Шеп, выскочив из квартиры, сгреб меня обеими руками и затащил в прихожую, едва не разбив драгоценный прожектор об дверную ручку. Молниеносно зеленый запер за нами дверь и тут же придавил ее диваном. Как ни странно, ни у кого из нас троих даже и мысли не возникло о том, что ковбой с Тимоном, спасаясь от кого-то, вот-вот прибегут сюда, и их нужно будет впустить. Страх был сильнее. Втроем мы сели на пол спиной к дивану и уперлись ногами в противоположную стену, словно кто-то уже ломился в нашу дверь. Это было сделано инстинктивно и неосознанно. Все, что я помню, это причудливо изрезанное тенями лицо агонистично дышащего зеленого, с которого ручьями лился пот. Я и сам пропотел насквозь. Казалось, что вокруг стояла жаркая духота, словно в парилке. Прозвучала еще пара выстрелов, от которых мы, как по команде, вздрагивали и зажмуривались. Потом все стихло. «Придурки, придурки!» – цедил зеленый. «Зачем они туда поперлись? Идиоты!» «Как волки проникли в подъезд!» – стуча зубами, произнес Шеп. «Дверь же была закрыта. Зеленый, ты закрыл дверь, когда возвращался?» «У меня было два чемодана в руках». «Понятно, не закрыл, значит». «Так, хватит бухтеть!» – оборвал их я. «Из-за вас ничего не слышно». Мы еще минут пять посидели в полной тишине, нарушаемой только дыханием. Потом Зеленый опять не выдержал. «Не возвращаются». «Похоже, им кирдык, мужики», – почесался Шеп. «Откуда ты знаешь?» «Тихо, вы слышите?» Внизу, где-то в глубинах огромного нежилого дома, заревело неведомое существо. Затем кто-то стал быстро подниматься по лестнице наверх. Я было подумал, что это возвращается Тимон с ковбоем, но шаги были уж слишком странными, несинхронными, подсокивающими. Вскоре топот достиг ближайшего этажа, где мы совсем недавно бродили. Отчетливо слышалось, как непонятный зверь принюхивается, почавкивает, потом разворачивается на следующий марш, задребежав перилами. Жар сменился ознобом. Шеп перекладывал свой нож из руки в руку, зеленый трясся мелкой заячьей дрожью. Да что уж там говорить, меня тогда колотило ничуть не меньше. Хотелось выскочить из этой западни и помчаться прочь, куда глаза глядят, лишь бы подальше от всего этого, но мы держались. «Это просто волки», — гундосил зеленый. «Обычные волки, они уйдут, уйдут». «Заткнись!» Я с силой врезал ему локтем под ребро. Он пискнул и умолк. В обычной жизни я никогда не бил людей, но в тот момент мораль вспоминалась в последнюю очередь. По ту сторону двери бродила какая-то тварь, и привлекать ее внимание было ни в коем случае нельзя. Мою реакцию шеф воспринял адекватно и перестал ерзать, сжав кукриды побелевших костяшек. Тем временем существо достигло нашего этажа, потопталось на площадке и зашло в наш коридор. Мы слышали, как его ноги шлепают по скрипучим доскам, все ближе и ближе. Вдруг шаги остановились и стало тихо. Наверное, в тот момент вся наша троица задержала дыхание, потому что мне показалось, будто три наших сердца создают ужасный шум своим грохотанием. Зверь по ту сторону двери протяжно втянул воздух, помялся с ноги на ногу и издал короткий клёкот, от которого мы сильнее вжали головы в плечи, а зеленый, скорчив такую гримасу, как будто бы прожевал целый лимон, бесшумно шевелил губами, видимо, читая какую-то молитву. Мы ждали, когда начнется штурм, забыв про страшную ломоту в напряженных спинах, но непрошенный гость так и не стал трогать нашу дверь. Наверное, он был чертовски здоровым. Я это понял, когда он начал разворачиваться, обтирая стены боками и зацепив открытую дверь соседской квартиры, которую мы посещали. Потом он просто ушел. Судя по звукам, куда-то выше. Грузно перелез через баррикаду из выброшенных ящиков и продолжил свой путь на следующие этажи. «Ушел. Слава богу!» — обмяк Шеп. «Он еще вернется». Это был не волк. Зеленый нащупал бутылку, закатившуюся под диван, и, вынув ее, начал судорожно пить. «Да уж понятно!» Шеп вытер лицо ладони. «Может, медведь?» «Хочешь сказать, что медведи издают такие звуки?» — покосился на него я. «Этот голос вообще ни на одно животное не похож. Слышь, зеленый, ты как эколог, наверняка разбираешься в звериных голосах. Кто это мог быть?» «Не знаю, писатель. Никогда такого не слышал». «Такое впечатление, что там лазит какой-то динозавр. Вроде велоцираптора. Думаешь, мутант?» Шепа передернула. «Ничего я не думаю. Просто хочу дожить до утра. Господи, ну зачем я сюда приехал?» Шеп наконец-то вспомнил о включенном прожекторе. «Ё-моё, вот почему он нас засек, его привлек свет, надо выключить». «Какой смысл, он все равно уже ушел. Сам же сказал, что он вернется. Лучше давайте отнесем фонарь в комнату». Я поднялся с пола, взял прожектор и прошел с ним в комнату, установив так, чтобы он светил в сторону, противоположную от окна. Но когда ножки штатива коснулись пола, лампа почему-то выключилась. «Ну вот, приехали. Батарея, что ли, села?» Я начал ощупывать корпус прожектора и тут же обжег палец. Как же сильно раскалилась эта штуковина. Облизывая ожог, я вдруг заметил, что в комнате не так уж темно. Она наполнялась призрачным аквариумным светом с зелено-голубыми оттенками. Обернувшись, я увидел, что свет исходит от лежавшего на кровати планшета, который все еще работал. И, судя по искажениям, отбрасываемым на потолок и стены, на экране что-то происходило. «Они что, кино свое забыли выключить?» Пробормотал я, шагнув в сторону кровати, но тут же остановился. Неожиданно из планшета ударил конический сноп голубого света. Это напоминало голографический проектор из киношных космоопер. Не успел я и слова сказать, как голограмма ожила. В голубом конусе появились две фигуры. Сначала они были маленькие и расплывчатые, но быстро увеличились в размерах и обрели материальные черты. Открыв от удивления рот, я наблюдал, как из планшета поочередно вылезли Гарус и Лиара с заставки. Они были точь-в-точь такими же, как на экране, и пугающе реалистичными. Я лишь успел отпрыгнуть в сторону, пропуская высоченного Гаруса, который на ходу извлек из-за спины футуристическое оружие, трансформировавшееся в снайперскую винтовку. Дойдя до выхода из комнаты, инопланетянин припал к стене спиной и стал осторожно выглядывать из-за угла. Тем временем его синекожая спутница пружинящими шагами приблизилась ко мне и, заглянув в глаза, тихо произнесла. «Нет времени ждать, командор. Пришла пора остановить жнецов». «Чего?» – отшатнулся я. Но Лиара уже проследовала дальше по комнате, остановившись возле выхода напротив Гаруса с оружием наготове. Тот сделал ей знак трехпалой рукой. Она кивнула, после чего оба инопланетянина скрылись в темной прихожей, где оставались Шеп и Зеленый. Однако никаких удивленных реплик оттуда не последовало. Прожектор включился, выдернув меня из оцепенения. Я подбежал к планшетнику, но успел заметить лишь то, что Гаруса и Лиары уже нет на заставке. Потом компьютер пискнул, выдав сообщение о критическом низком заряде батареи, и погас. «Да что за... Ребят, вы видели это?» Я выбежал обратно в прихожую, где в полумраке сразу же налетел на угол дивана и, потеряв равновесие, упал. «Зачем вы диван сдвинули?» Никто мне не ответил. Пронизывающий холод объял мои внутренности. Прихожая была пуста, диван-баррикада отодвинут от двери, а сама дверь полуоткрыта. Из коридорной черноты тянуло прохладой. «Э, вы где, ребят?» – позвал я, перебираясь через драный подлокотник. «Куда вы делись?» Опять никто не откликнулся. Я выглянул в коридор, но там царила такая темень, что разглядеть что-либо было в принципе невозможно. Как же они смогли уйти? Я не слышал ни скрежета отодвигаемого дивана, ни скрипа дверных петель. Пока я находился в комнате, в прихожей было тихо, как в могиле. Когда они успели сбежать? Чертыхаясь, я вернулся в комнату, схватил прожектор и, держа его перед собой, вернулся назад. Высунувшись в дверной проем вместе с прожектором, я едва его не уронил, шарахнувшись от вынырнувшего из тьмы лица, перекошенного страхом. Вылезшими из орбит глазами на меня таращился Шеп. Его расширенные до предела зрачки тут же сузились от слепящего света, и он прикрыл глаза рукой. «Это ты?» «Слава богу!» — выпалил я. «Ты где был?» — оттолкнув меня, запрыгнул в квартиру Шеп. «Я? Это ты где был? Где Зеленый вообще? Что здесь произошло?» «Это я хочу спросить». Парень запер дверь и привалился к ней спиной. «Ты ушел и пропал. Меня не было всего пару минут». «Какие пару минут? Мы с Зеленым полчаса тебя дожидались. Звали, ты не отвечал. Мы думали, что ты там уснул. Пошли посмотреть, тебя нет. И прожектор не светит. В темноте потыкались, как слепые котята. Ни хрена». «Да я был в комнате, Шеп. Увидел какие-то глюки, будто бы твои монстры из планшета начали вылазить. И тут же вернулся обратно. А здесь уже дверь нараспашку, и вас нет. Что случилось, пока меня не было?» «Я не знаю, что тут творится, писатель», — задыхался Шеп. «Не могу это объяснить. Вдруг началась полная задница, что-то полезло в квартиру, не из двери, из окон. Я не совсем понял, было очень темно. Мы с Зеленым бегали, спотыкались, искали выход. Мы думали, что тебя они утащили». «Кто?» «Конь в пальто, откуда я знаю? Я не видел ни хрена, только слышал». «Куда Зеленый делся?» «Убежал, куда-то туда, на лестницу. У него вообще крышу сорвало от страха. Визжал, выл. Я тоже с перепуга чуть не обгадился, но по крайней мере остался в рассудке. А у него окончательно планку снесло». Не догнал я его. Да и темно там. Я за порог спотыкнулся, упал. И на четвереньках обратно в коридор. А тут ты. Это галлюцинации, Шеп. Ничего этого нет. Мы не должны поддаваться этой хрени. Наверное, писатель, наверное. Не уходи больше, хорошо? Не уйду. И не выключай прожектор. Не выключу. Блин, мама, мамочка. Шеп сполз по двери на пол и беззвучно захныкал. Успокойся, парень. Мне самому хотелось рыдать, но слабость товарища по несчастью придала мне сил, и я сублимировал свои эмоции на его успокоение. «Мы выдержим. Скоро рассвет. Приедет Робин, заберет нас». «Все нормально, нормально». Он утер слезы тыльными сторонами кистей. «Я в норме». «Вот и хорошо. Никакой паники. Паника – наш враг». Кого я убеждал? Я сам был в полнейшем ужасе и держался вообще непонятно на каких ниточках, чтобы не сорваться в пучину безумия. Шмыгающий Шеп, скукожившийся у двери, как побитая дворняжка, был сейчас для меня роднее самого близкого человека. Хотелось обнять его крепко-крепко, вцепиться пальцами ему в спину и не отпускать, превратившись с ним в единое целое, все еще живое существо. Потому что кроме него у меня больше никого не осталось, и я даже думать не хотел о том, чтобы его потерять. «Знаешь, на что это похоже?» — вдруг заговорил он со мной. «На гору мертвецов». «В смысле? Я был напрягся, не спятил ли мой товарищ?» «Слышал про гибель тургруппы Дятлова. Это еще давно было, где-то на Урале. До сих пор не знают, что с ними произошло». «Что произошло?» «Они остановились на ночлег, поставили палатку, а посреди ночи вдруг разрезали ее изнутри. И в чем были, побежали вниз по снежному склону, и все погибли. Что их вынудило броситься в бегство, никто не знает. Вот и у нас, наверное, то же самое». «Тоже или не тоже, какая разница? Главное, что мы еще живы, ведь так?» «Угу». Робин предупреждал меня об этом. «О чем? О том, что нельзя выходить из квартиры». В общем-то, он всем об этом говорил, не только мне, но его не послушали. «Писатель, как ты думаешь, он правда за нами приедет?» «Обязательно приедет, как только рассветет». «Но ведь тот мент на КПП сказал...» «Да мало ли, что он там сказал, этот мент. Скорее всего, я просто неправильно понял их разговор. Может быть, он про сегодняшний день говорил, а не про вчерашний. Не думай об этом, верь Робину». «А что мне остается?» Здесь я вынужден прервать свое повествование, потому что я честно не помню, что произошло потом. Шеп сидел у двери, а я стоял рядом с ним. Прожектор светил куда-то в пол, но все равно в прихожей было светло. Мы говорили о чем-то, несли какую-то чушь. Хотелось просто о чем-нибудь говорить, чтобы выдавить из головы тяжелые мысли, отвлечься. Потом прожектор вдруг выключился, и провал. Как будто бы вместе с ним выключился мой мозг. Все погрузилось в темноту. Я посвятил немало времени воспоминаниям того слепого участка прошлого. Даже прежде чем написать эти строчки, я еще пару дней напрягал рассудок, пытаясь что-то выудить из той темноты. Ведь должно же было что-то сохраниться, но тщетно, никаких воспоминаний не осталось. Возможно, это все неспроста, и они все-таки поработали с моим разумом, прежде чем отпустить, не знаю. Все это слишком сложно для понимания. Я могу вспомнить лишь пульсирующую пустоту, нехватку кислорода и заходящееся сердце. Да, еще дико крутило живот, но, к счастью, конфуза со мной не случилось. Я бежал, сам не знаю куда, какой-то нелепой трусцой. Что-то кричал. Нет, не кричал, сипел. Горло перехватил такой дикий спазм, что на крик меня уже не хватало. Перед собой на вытянутых руках я держал штатив, как светящуюся хоругвь. Прожектор светил вперед, ярко освещая спину удаляющегося Шепа. Он не бежал, а именно трусил, странно подскакивая и зажимаясь, словно сильно хотел в туалет. Иногда он размахивал в воздухе своим ножом и что-то рычал. Куда мы бежали и зачем, я не знаю, не могу вспомнить. Еще я помню Зеленого. Мы встретили его где-то на нижних этажах. Выпрыгнув откуда-то из угла, он тут же ухватился за штатив прожектора. Сначала я подумал, что он хочет его отобрать, но Зеленый просто потянулся к лампе, широко раскрыв рот, будто желал напиться ее светом, а потом вдруг дернулся и вырвал прожектор из моих потевших ладоней. Что-то извивающееся, похожее на гигантскую многоножку, с бесчисленными шевелящимися лапками, вынырнуло из дверного проема позади него и, впившись ему в позвоночник, молниеносно уволокло во тьму. Тащила неаккуратно, как искусственную куклу, ударяя об углы и стены. Я надеюсь, что Зеленый умер после первого же удара головой о притолоку. Все лучше, чем незавидная участь, ожидавшая его далее. Штатив выпал из рук несчастного эколога, и прожектор со звоном разбился. Лестничная клетка погрузилась в темноту, и я тут же поспешил дальше, сразу же налетев на скрытый во тьме стул, который быстро покатился вниз по лестнице. Было темно, но откуда-то снизу что-то просвечивало. Держась за поручень и неестественно задирая ноги, словно кот, оказавшийся в луже, я спускался все ниже и ниже, понимая, что нужно немедленно догнать удравшего Шепа. Мне казалось, что я слышу позади себя скребущие звуки многочисленных ножек, преследовавшего меня чудовище, того, что утащило Зеленого. Скорее всего, никто меня не преследовал, но что это меняет? Сказать, что я был напуган, значит ничего не сказать. Догнав Шепа на площадке первого этажа, я узнал, что являлось источником света. Это был наш светодиодный фонарь, валявшийся на полу. Более никаких признаков пропавших ребят не наблюдалось. «Шеп, погоди, нам надо найти укрытие!» «Какое нахрен укрытие?» — провыл он. «Они везде, они повсюду!» Я с опаской посмотрел наверх, не ползет ли за нами что-то. «Не дури, давай спрячемся!» «Куда? Куда прятаться? Они везде, вокруг нас! Шуршат, бегают, мелькают, и их все больше!» «Кого? Ты их не видишь?» «А я вижу и слышу! Здесь нельзя оставаться! Надо уходить!» «Не вздумай!» Шеп подобрал фонарь и уверенно пошел на выход, пинком распахнув дверь подъезда. Я бросился за ним. «Ну же, сволочи, выходите! Вот он я! Берите меня! Нападайте! Чего вы ждете?» Заорал безумец, размахивая кукрей и фонарем. «Где вы, гады?» Он действительно сбрендил. Психика тихого компьютерщика-домоседа не выдержала такого кошмара. «Шеп, успокойся!» Я хотел было дотронуться до его плеча, но вовремя отдернул руку. Лезвие кукрей просвистело в паре сантиметров от моих пальцев. «Отвали!» Он еще несколько раз рубанул ночной воздух и побежал прочь от подъезда через двор в сторону противоположной девятиэтажки, над которой вспыхивали полосы Сивкиных лазеров. «Туда нельзя, сумасшедший!» — кричал я ему вслед. но он не слушал. В бессильной злобе, сжав кулаки, я бросился его догонять. Окрестные кусты подозрительно шелестели, но боязнь остаться в полном одиночестве упорно гнала меня вперед. Обогнув поваленный грибок песочницы, Шеп, сверкая пятками, устремился в сторону арки. Я прибавил темп и начал его догонять. Когда мы достигли дома, нас разделяло не больше 5 метров. Шеп забежал в арку, я последовал за ним. А дальше все произошло так быстро, что я с трудом отдаю себе отчет, как у меня получилось так вовремя затормозить и пригнуться, свалившись в упор лежа. Прямо передо мной луч СВО встретил бегущего Шепа на выходе из арки, упершись ему в лицо. Раздался далекий хлопок, и голова бедняги лопнула, как спелый арбуз, разлетевшись в разные стороны дымящимися шматками. Кровь забрызгала стены по обоим сторонам от него. Уронив фонарь, Шеп опрокинулся назад, обдав меня горячей струйкой крови из развороченной артерии, торчавшей среди осколков черепа. Я тут же принялся стирать с лица эту кровь, стараясь не поднимать головы. Кукри Шепа звякнул где-то рядом со мной. Это было единственное оружие, которое у меня осталось. Но беда в том, что из-за темноты я не представлял, куда нож мог упасть. Фонарь лежал около трупа и светил в противоположную от меня сторону, освещая кусты дикого палисадника, возле которого Робин парковал свою машину. Лазер мелькнул над моей головой и ушел выше арочного свода. Стоит лишь немного приподняться, и мне конец, трезво рассудил я. Конечно, хотелось вскочить и побежать отсюда со всех ног, однако чувство самосохранения все еще меня не оставляло. Я был уверен, что проклятая сивка только этого и ждет. По-хорошему, надо было отползать назад, но уходить без кукри мне тоже не хотелось. Остаться в этом аду полностью безоружным означало гарантированный смертный приговор. И я начал ощупывать асфальт вокруг себя, затравленно вспоминая, где именно звякнул упавший нож. Как только я шевельнулся, синий лучик смерти был тут как тут, прямо над моей головой. Какое-то препятствие мешало сивке прицелиться ниже, но она явно чувствовала меня. Ощущение было такое, будто надо мной бесшумно раскачивается огромный маятник с лезвием. Это чувство вдавливало меня в асфальт, заставляя распластаться на нем плотно-плотно, как ящерица или змея. Немного полежав и собравшись с мыслями, я продолжил обшаривать участок вокруг себя. О чудо! Кукри обнаружился прямо под моей левой рукой, а я искал его справа. Почему мне показалось, что он упал с другой стороны? Какая разница? Нужно было немедленно уходить. Пробежавшись дрожащими пальцами по холодному клинку, я нащупал рукоятку и ухватился. Все, теперь назад. Стараясь не задирать таз, я начал отползать задом наперед, чертя подбородком шершавую поверхность асфальта. Почуяв мое движение, сивка затрепетала лучом, пытаясь навестись. Одновременно с этим в зарослях противоположного палисадника, освещаемого упавшим фонарем, что-то зашуршало. Нет, только не это. Пот залил мне глаза. Я был уже готов вскочить и мчаться, не разбирая дороги, но чугунный маятник смерти по-прежнему придавливал меня к земле, не давая выпрямиться. Там в кустах что-то было, и сивка не могла его достать. Взяв кукри в зубы, я начал активнее отталкиваться обеими руками, отползая все глубже и глубже в арку. Существо фыркнуло и выскочило из своего укрытия. Но разглядеть его я добром не успел, потому что луч второй турели, возникший подобно длани господней, откуда-то справа, из-за угла, тут же скосил тварь, отбросив ее в сторону, как трухлявый мешок. Я не выдержал и, вскочив опрометью, бросился назад, спотыкаясь и размахивая ножом. Синий луч немного подергался в паре метров надо мной и исчез. А за спиной раздалось еще 2 характерных хлопка. Очевидно, кто-то попытался меня преследовать. Остановился я лишь, ударившись с размаху лбом об детский турник. Удар был такой сильный, что меня пригнуло к земле, а в голове что-то вспыхнуло, словно перегорающая лампочка. Как я себе голову не разбил, до сих пор удивляюсь, но шишка получилась солидная. Покорчившись немного на песке и, наконец-то, отойдя от удара, я услышал музыку. Сначала мне показалось, что она играет у меня в голове. После такого столкновения удивляться было нечему. Однако, прислушавшись, я понял, что музыка действительно играет. Точнее, это была не музыка, а мелодичное пиликанье, которое обычно издают мобильные телефоны. Я привалился спиной к стойке турника и начал оглядываться. Голова все еще гудела и кружилась после встречи с перекладиной. В глазах плавали яркие круги. С трудом сосредоточившись, я присмотрелся к участку, откуда доносились трели, и увидел странное свечение, расходящееся по земле в 2 стороны. Впоследствии, узнав, насколько опасны могут быть подобные вещи, я бы даже близко к этому не подошел. Но в тот момент в своей жизни я еще не привык к аномальным явлениям и был чертовски наивен. Подползя на коленях к этому необычному свету, я пощупал его и обнаружил шляпу ковбоя. Под ней светился телефон Тимона, на экране которого демонстрировался колокольчик. Видимо, Тимон выставлял будильник. Я забрал телефон. Это был хотя бы какой-то источник света. Шляпу тоже захватил. Правда, не могу понять, зачем. Наверное, где-то в глубине сознания еще теплилась надежда, что я верну ее хозяину. Ситуация была хуже не представить. Куда идти дальше, я не понимал. Сначала я решил вернуться в квартиру, но дойдя обратно до подъезда, вспомнил о том, что случилось с Зеленым, и остановился. Хорошо, что остановился. Вскоре в подъезде что-то завозилось, что-то здоровое. Звук был такой, словно десяток штукатуров околачивали старую побелку со стен. В панике, покрутив головой, я заметил открытую дверь подвала и тут же юркнул туда. Глупое решение, согласен. Никогда бы так не поступил. Но в ту минуту все было иначе. Вы скажете, какой идиот полезет ночью в подвал в городе, наводненном чудовищами? Я бы и сам такое сказал. Но представьте хоть на минуту, что вы оказались совершенно один в безлюдном постапокалиптическом мире посреди абсолютно темного двора. Вас только что хотели сожрать, и вот вы стоите возле открытого подъезда, из которого слышится приближающийся звук какой-то очередной твари. Она вот-вот вылезет наружу, и бежать от нее некуда. Не знаю, как бы поступили вы, а я решил спрятаться в ближайшем укрытии, в подвале. С той поры я знаю, что подвалы страшны лишь когда вокруг все в порядке, а если в мире начинает твориться черти что, то подвал становится единственным средством спасения. Но вернусь к своей истории. Все, что я успел, это забежать в подвал и замереть, прижав дисплей телефона к груди, чтобы не отсвечивал. Сразу после этого из дверей подъезда что-то выползло, причем, что характерно, не по полу, а по потолку. Я видел только шевелящийся в темноте силуэт, но сумел догадаться, что это была та самая многоножка, которая сожрала зеленого, ну или похожая на нее. Тварь проползла под бетонным козырьком, обогнула его и полезла наверх, где втиснулась в окно второго этажа, после чего вновь скрылась в подъезде. Нет, вернуться в квартиру мне явно не удастся. Ну и куда теперь? Я нажал на кнопку погасшего телефона и стал светить вниз по лестнице. В глубине подвала было тихо, и мне показалось, что там никого нет. С телефоном в одной руке и кукри в другой я начал спускаться. Трагикомичная картинка, ничего не скажешь, долбанный Индиана Джонс. То, что я увидел внизу, вспоминать не хочется. В ту удивительную поездку я насмотрелся разных ужасов, но этот был, наверное, самым ужасным из всех. Это трудно передать словами, и мне бы не хотелось вас с этим знакомить, но рассказать придется. Сперва я увидел свет. Точнее, изначально была темнота, но когда мой слабенький фонарик осветил подвальное помещение, то оно вдруг впитало в его свет, как фосфор. Естественно, это было не само помещение, а то, что в нем находилось. Вдоль стен располагалось множество переплетенных труб. Наверное, отсюда регулировалось отопление. Не знаю, я в подобных коммуникациях не силен. Главное, что помещение было довольно просторным, и его облюбовало нечто похожее на огромную расплывшуюся медузу. Основная часть этой пакости, напоминающая вздутый пульсирующий сгусток, виднелась в противоположном углу прямо на трубах. И от нее по полу растекалось такое же полупрозрачное желе. Если быть точным, это существо не являлось совсем уж студенистым. У него был некий мышечный каркас, оплетающий холодец бурой сетью, покрытый сосудами, какими-то выростами, похожими на шипы. Имелись и щупальца, колышащиеся вокруг основного тела, а несколько отростков простирались по полу в разные стороны и имели окончание в виде широких колец, внутри которых подрагивал все тот же студень, как мыло в рамочке для мыльных пузырей. Желеобразная часть существа, соприкоснувшись со светом, тут же начала ярко фосфорицировать, и я сумел разглядеть не только самого монстра, но и его добычу. Человеческое существо находилось в дальнем кольце отростки, сплошь окутанное толстым коконом слизи. Оболочка была практически прозрачной, и когда существо начало светиться, то появилась возможность рассмотреть того, кто находился внутри. Это выглядело фантастически нереально. Человек помещался в светящейся субстанции, как жук в янтаре. Иногда он подергивался, но студень был слишком плотным, чтобы его разорвать. Возле головы то раздувался, то сморщивался мешкообразный пузырь, в котором, видимо, оставались запасы воздуха, позволявшие жертве не задохнуться. По одежде я смог узнать этого человека. Ковбой, как же тебя угораздило. Наверное, по-хорошему следовало попытаться вытащить его из ловушки. Я не раз думал об этом впоследствии. Может быть, мне удалось бы его спасти. Но шок от увиденного держал меня на месте. Уж слишком сюрреалистичной была картина. Да и потом я бы все равно не успел, а приблизившись к щупальцам, сам бы стал очередной жертвой горгонии. В общем, повезло, что я вовремя включил фонарик и не прошел дальше. По всей видимости, обеспокоившись моим присутствием, чудовище решило поскорее разделаться со своей добычей. Оно вдруг начало вибрировать. По отросткам пошли импульсы, словно через них что-то прокачивалось, а кокон начал заполняться чем-то мутным. Тело ковбоя задергалось, и я услышал его сдавленное мычание. Очень быстро кокон заполнился мутью целиком, так что тело внутри перестало различаться. И тут началось нечто совершенно отвратительное. Кокон стал методично пульсировать, сжимаясь и разжимаясь, как гигантский насос. При каждом сжатии ковбой страшно кричал, а по прозрачному отростку в туловище монстра всасывалась какая-то темная жижа, вытягиваемая из тела жертвы. Крики заглушались непроницаемой оболочкой кокона и звучали как будто из-под земли, но я вряд ли когда-нибудь смогу их забыть. Настолько глубокую отметину этот ужас оставил в моем рассудке. Кошмар продолжался не больше минуты, потом ковбой замолчал, а надутый, потемневший кокон скукожился, как лопнувший пузырь жевательной резинки, с характерным звуком выплеснув прямо мне под ноги огромную лужу переваренной слизи. Закричав что-то нечленораздельное, я отпрыгнул назад и побежал к выходу, но тут же сменил направление. С улицы вниз по лестнице спускался кто-то грузный, неторопливый. Как вовремя я его услышал. В те минуты мой инстинкт выживания обострился до предела. Я действительно стал четче различать посторонние звуки, а зрение приспособилось к практически полной темноте, слегка разбавленной скупым светом регулярно гаснущего дисплея. Но главное, улучшилась моя реакция. Я тот самый разява, элементарно пропускавший мячи в волейболе, за что снискал прозвище «Криворукий тормоз». Сейчас, наверное, мог бы легко поймать даже муху китайскими палочками. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Настолько обострилось мое чутье и рефлексы. Какие же все-таки чудеса творит с людьми стрессовая ситуация, когда на кону стоит жизнь, и ты балансируешь на краю пропасти, цепляясь за самые незначительные выступы. Вот и сейчас я за долю секунды смог различить присутствие существа, отрезавшего мне путь к отступлению, и тут же свернул в прилегающий коридор, припустив по нему, что есть мочи. О своих петляниях по подвалу я предпочитаю не вспоминать, они до сих пор повторяются в моих снах. Эти бесконечные двери погребов, трубы, стекловаток, короба воздуховодов, об которые я чуть окончательно не разбил лоб, кирпичи и мусор. Все это мелькало в беснующемся свете мобильника, а я молился, чтобы впереди не оказался тупик. За мной гнались? Да, наверное. Во всяком случае, тогда мне так казалось. Какие-то звуки действительно слышались позади. Я чувствовал лопатками чье-то присутствие, и все бежал и бежал вперед. Бегом это трудно назвать, скорее просто рывки от стены к стене. Я был как мышь в лабиринте, и вот в итоге тупик. Уперся в дверь с металлической решеткой. Вы не представляете, какой силой я ее рванул. Все безумие моего положения было вложено в этот рывок. Я действительно был готов вырвать замок, на который дверь была заперта. И она поддалась. К моему счастью, замок просто висел на прутьях решетки, а сама дверь была примотана к косяку медной проволочкой, которую я и сорвал. Удача все еще была на моей стороне. Дверь соединяла соседние подвалы, и впереди должен был находиться выход. Добежав до угла, я увидел под потолком вентиляционные окна и понял, что он где-то рядом. Выход действительно оказался неподалеку, но каково же было мое разочарование, когда я узнал, что он заперт. Щель между стеной и дверью была довольно приличная, и я с легкостью просунул в нее руку, безуспешно ощупав металлическую цепь, скрепленную замком. Все, попался. Мысли судорожно помчались вперед. Что делать? Как выбираться? Это был крайний подвал. Дальше пройти нельзя, только назад. Но путь назад отрезан. Я в западне. Сжимая кукри, я светил мобильником по темным углам и как можно тише спускался обратно в подвальный лабиринт. Как быть? Нужно срочно что-то придумать. В голове крутилась мысль, что надо поискать какие-нибудь щипцы, которыми можно будет перекусить замок или цепь. Эта идиотская мысль была чрезвычайно навязчивой. Еще бы ножовку по металлу вспомнил. Или рашпиль. Какие-то хватания за соломинку, иначе не назвать. В итоге я нашел отдаленный уголок и забился под трубы. Над головой торчал большой ржавый вентиль, а сверху клоками свешивалось стекловато, вперемешку с паутиной. Я сидел тихо-тихо, как мышонок, и каждой своей клеточкой пытался уловить движение извне. По подвалу кто-то бродил, но далеко, в районе соседнего подъезда. Топот и похрюкивание то усиливались, то затихали. Наверное, тварь ходила по кругу, не понимая, куда я пропал. Господи, когда же рассвет? Когда же рассвет? Беззвучно повторял я, надеясь, что с восходом солнца весь этот кошмар закончится. Жизнь висела на волоске, и остатки моего измученного рассудка упорно цеплялись за любую ниточку надежды. Телефон предательски запиликал. Что за проклятие? Я не сумел сразу сообразить, как его отключить, и в панике сорвал крышку корпуса и выковырял аккумулятор. Все это время он продолжал мерзко пищать, и этот писк разносился по коридорам подвала, как адский концерт. Душа моя ушла в пятки. Сработал повтор будильника. Наверное, я нечаянно нажал на сброс, вместо того, чтобы отключить будильник, и он отложил свой сигнал. Значит, прошло ровно 10 минут, с той поры, когда я его нашел. Надо же, я словно четверть жизни успел прожить за эти 10 минут. В полной темноте я сидел и трясся, все еще надеясь на то, что меня не услышали. Но надежды были тщетными, они уже шли ко мне. Топот усиливался. Судя по звукам, поступи ко мне направлялось не менее двух существ. Лязгнула дверь. Все, они меня нашли. Невидимый таймер начал отсчитывать мои последние минуты. Я со всей силы прижался к грязному стояку. Хотелось, обмотаться стекловатой с ног до головы, замуровать себя кирпичами, что угодно, только бы спрятаться, укрыться как-нибудь. Но почему они так долго идут? Прибежали бы быстро и порешили меня. Зачем растягивать эту муку? Когда сумрачные твари топтались уже где-то за углом, на меня вдруг снизошло озарение. Резко и ярко, как выстрел. Я вспомнил о пилюле, которую мне дал Робинзон. «Это на случай, если начнется полная жопа», — прозвучали в памяти его слова. Время пришло. Я начал спешно шарить по карманам и не сразу сумел нащупать спасительную гранулу. Существа услышали мою возню и стали приближаться. Подушечки из царапанных пальцев наконец-то выудили из кармана мой последний ключ к спасению. Я не верил, что пилюля успеет подействовать, и просил Бога, чтобы это был цианистый калий. Для ускорения процесса я разжевал горьковатую капсулу и проглотил содержимое. Сначала мне показалось, что во рту все онемело, потом будто бы кожа ротовой полости отслоилась, как при ожоге. В гортани пощипывало, но более ничего странного не происходило. Тем временем твари вышли из-за угла и увидели меня. Я их не видел из-за полной темноты, но чувствовал их присутствие, их пристальные взгляды. Они принюхивались ко мне, изучали. Они понимали, что я уже никуда не смогу убежать. Пилюля не действовала. Осталось приготовиться к самому страшному. Надеюсь, что я умру быстро. Они бросились на меня практически одновременно. От угла до моей трубы было метров 5, максимум 6. Можно добраться в три прыжка. Я зажмурился, приготовившись к встрече со смертью. И, странно это описывать, я вдруг понял, что с закрытыми глазами я вижу гораздо лучше, чем с открытыми. Потом зрение выровнялось, и я стал видеть одинаково, вне зависимости от положения век. Я успел разглядеть контуры несущихся на меня тварей. Они были похожи то ли на уродливых кабанов, то ли на миниатюрных медведей с широкими головами и жвалами, как у насекомых. Это все, что я успел заметить, прежде чем они пропали, словно растаяли в воздухе. Меня обдало их дуновение, и воздух вокруг как-то странно поколебался. И я всколыхнулся вместе с ним. Иллюзия. Я видел сквозь темноту, в глаза как будто встроили прибор ночного видения. Они отчетливо различали коридор, трубы, выход на лестницу. Но все выглядело как-то странно. По фиолетовым стенам, потолку и полу плыли какие-то черные крапины, стекающие сверху и исчезающие внизу. Даже по вентилю, торчавшему возле моего лица, ползли такие же мошки. При этом в ушах нарастал подозрительный шум, ровный, монотонный. Я больше ничего не слышал, кроме него. Что же это за состояние? Я поднялся на ноги, по телу пробежала непонятная истома. Сначала оно было воздушным, невесомым, а потом постепенно налилось привычной тяжестью. При этом шум в ушах заметно усилился и начал становиться неприятным. Миновав коридор, я опять вернулся на лестницу. Щель в дверном проеме теперь светилась гораздо ярче. Неужели рассвет наступил? Миновав подъем, я выглянул в эту прореху. Нет, солнца не видно. Но на улице было гораздо яснее. Попытавшись разглядеть что-нибудь, я просунул голову в щель и с удивлением обнаружил, что она прошла очень легко, будто смазанная маслом. Сначала я испугался, побоявшись застрять, но голова выскользнула из щели свободно. Тогда я повторил попытку. Лицо прошло, уши, затылок, шея. Как мне это удается? Я просто как осьминог, без костей. Что-то захлестнуло горло и начало легонько душить. Удавка оказалась тесемкой, отболтавшейся за плечами шляпы. Зачем я ее забрал? Лезу дальше. Плечо, грудь, нога. Пол туловища уже на той стороне. Я просачивался сквозь узкую щель, в которую едва могла протиснуться кошка. Вот это да. Еще пара движений, и я на свободе. Стряхнув в себя налипшую грязь, я осмотрелся по сторонам. Да, теперь все вокруг было ярко и четко. Но я видел лишь контуры окружавших меня предметов. Будто бы с них содрали текстуру, как выразился бы покойный шеф. И везде ползали одни и те же черные пятнышки. Что все это значит? Где я? Шум в ушах нарастал. Он усиливался с каждым шагом, с каждым движением. Я словно сидел между двух огромных колонок, транслирующих статические помехи. Таким образом, я смог дойти только до дворовой оградки, после чего шум стал невыносимым. Глаза вылезали из орбиты, мозг, казалось, вот-вот лопнет от перегрузки. Но когда стало уже совсем не в моготу, меня вдруг отпустило. Шум исчез, все опять потемнело, и я без сил упал под оградку, продолжая держаться руками за голову. Отойдя от шумовой перегрузки, я первым делом нашел уроненный кукри и поплелся по дорожке прочь со двора. В голове творился такой сумбур, что я двигался на автопилоте, совершая механические движения. Как меня не вынесло на линию огня СВО, одному богу известно. Нарезая бессознательные зигзаги, я пару раз чуть не вырулил прямо под луч, но, как говорится, пронесло. Так, едва переставляя ноги, я доплелся до вирусологической. Здесь мы гуляли с группой. Пару раз нога влетела в невидимые ямки, и я падал. С трудом поднимался и шел дальше, как зомби. Вокруг не было ни души. Лишь иногда в темноте мелькали какие-то призрачные огоньки, которые, возможно, мне просто чудились. Несмотря на то, что я опять был в темноте, глаза уже стабильно различали препятствия, и я шел уверенно. Сознание возвращалось, а вместе с ним и способность оценивать обстановку. Я мыслю. Значит, я все еще живу. Последний человек посреди апокалипсиса. Боже, спаси меня.